Даниил Бобков. Проникновенная игра. Пролог. Интересно, кто эти люди, которые без утреннего кофе не представляют себе начало дня? А судя по восторгу некоторых, эта черная жижа еще и как минимум может продлить жизнь лет на 30. Настроение было отвратительное. Недосып последних нескольких дней сказывался. Несмотря на лето, было довольно свежо, но молодого человека мутило и бросало в жар. Алекс только что вышел из метро, без удовольствия втянул в себя горьковатый кофе. Не любил он этот напиток, но все его знакомые с таким удовольствием его пили. А реклама так манила, чертовка, что и он иногда соблазнялся. И, выбросив заполненный наполовину пластиковый стакан в урну, направился к пункту назначения. 7 минут неспешной ходьбы, и вот он, наш дворец, прекрасный зеленый сад на западе Москвы, был сокрыт от глаз прохожих и проезжающих мимо машин, находясь в стороне от оживленных дорог. Если не знать, куда идти, было довольно непросто найти это место. Но если знать и попасть-таки на территорию, взору открывалось красивое белое здание за высоким забором. Золотая крыша, большие округлые окна, глаз не отвести. Все вызывает ощущение спокойствия и роскоши. И вызывает, кстати, неспроста. В этом здании находился центр психологической помощи «Нить Ариадны», одним своим названием обещая вывести заблудших путников к душевной гармонии и счастью. Серьезные немногословные охранники на входе гарантировали приватность. Располагающий персонал на ресепшене настраивал на нужный лад, а высококвалифицированные специалисты на самих сеансах прекрасно знали, что делать, и всегда готовы были выслушать и оказать помощь в наилучшем виде. Алекс зашел в большой зал, улыбнулся девушкам за стойкой, громко и четко представился. Алекс, просто Алекс. Когда его попросили немного подождать, молодой человек налил себе немного воды из кулера и сел на мягкий кожаный диван в ожидании сеанса. Он осмотрел помещение. Вокруг был приятный интерьер в мягких персиковых тонах. Из круглых окон виднелся ухоженный розовый сад, а на удаленных друг от друга диванах уже сидели 4 человека. Алекс постарался незаметно рассмотреть их. Молодая парочка, каждому около 25 лет. Спокойный парень с невыразительным лицом поглаживал руку симпатичной худенькой блондинки, периодически тревожно на него поглядывавшей. Девичьи руки с длинными тонкими пальцами постоянно теребили кружевные рукава. Судя по всему, помощь требовалась именно девушке, а молодой человек пришел в качестве поддержки. Мужчина средних лет с проседью в густых, не спадающих на плечи каштановых волосах. Богемный тип. Водолазка с высоким горлом, крупная брошь в виде птицы, уложенные руки с дорогими часами, отечное лицо с нетерпеливо бегающими глазами. Но не в тревоге. Ему явно здесь нравилось. Видимо, хочет побыстрее начать. Приходит, судя по всему, не в первый раз. Причем не для собственных психологических открытий, сколько ради самого таинства групповой психотерапии и эмоций других людей. Подпитываться хочет чужим горем, кровопийца. Или же послушать чужие истории, если действительно человек творческой профессии. Женщина, около 40. Брючный костюм, короткая стрижка, поджатые губы. Вот уж кто точно сомневается, что сюда пришел. Может быть, она здесь по совету подруги или мужа, хотя кольца на пальце нет. Да и мужчина бы, скорее всего, с ней пошел, раз уж предложил. Вероятнее, друг или подруга из бывших обеспеченных клиентов, которые, конечно же, оказались в восторге от работы центра. Но, судя по опыту Алекса, хоть этой женщине и кажется, что она зря пришла, Психологи без труда найдут, с чем здесь работать. До сеанса оставалось 3 минуты, и Алекс подумал было, что скоро их заберут. Внезапно в помещение ворвалась, немного запыхавшись, пожилая дама. Объемная прическа, лицо вдоль и поперек перекроенное пластическими хирургами, спортивная фигура, дорогие украшения, брендовая одежда, любопытный, если не сказать нахальный взгляд, выдавали в женщине типичного инстероида. Такие любят быть в центре внимания, и даже при обсуждении чужих историй стараются перетянуть одеяло на себя. Алекс готов был поставить что угодно, что она сознательно проигнорировала правило приходить за 10 минут до начала, желая, чтобы ее появление не прошло незамеченным. Теперь, судя по всему, все участники группового сеанса были в сборе. Оформив опоздавшую бабулю, администратор с профессиональной приклеенной улыбкой, интересно, у них под вечер сильно болят мимические мышцы, пригласила всех пройти к месту проведения сеанса. Поднявшись на 2-й этаж по крутой мраморной лестнице, группа людей, возглавляемых администратором, вошла в зал. Округлое светлое помещение с расставленными вдоль стен стульями и пушистым ковром на полу было призвано помочь раскрыться внутреннему миру клиента. А окна у самого потолка позволяли чувствовать себя в еще большей безопасности, скрывая от глаз посторонних. Участники сели по кругу, заняв все стулья, кроме одного. Администратор методичным голосом пожелала всем хорошего сеанса и все с той же приклеенной улыбкой покинула комнату. Повисло небольшое напряжение. Гости, словно сговорившись, застыли, уставившись на дверь. Минуту спустя невысокая стройная блондинка средних лет, максимально нейтральная и располагающе одетая, вплыла в зал, обвела всех лучистым взглядом, после чего медленно и широко улыбнулась. Под пристальным вниманием клиентов она бесшумно присела. «Добрый день, уважаемые гости! Очень рада вас видеть!» Вы сегодня все прекрасно выглядите. Напомню, меня зовут Оксана, я являюсь руководителем центра «Нить Ариадны». И сегодня именно я буду организовывать это необычное путешествие в ваш и не только внутренний мир. Гости заулыбались в ответ, в том числе и Алекс. Тревожная девушка немного успокоилась, зажатая женщина села свободнее. Пожилая дама и богемный мужчина смотрели на Оксану во все глаза, ловя каждое слово. «Мы здесь собрались для достаточно серьезной и важной работы. Все вы в курсе, что сегодня будет происходить, а некоторые уже приходили сюда как участники». Женщина поочередно задержала взгляд на богемном и пожилой кокетке. «Все смогут побыть и зрителями, и актерами, и режиссерами», в наших ролевых расстановках. Каждый из вас сможет озвучить свой запрос, рассказать краткую историю своей жизни и побыть центральной фигурой. Остальные же в это время будут выступать проводниками или так называемыми фигурами из жизни главного героя. Все роли добровольны. Вы вправе отказаться играть предложенную роль и вправе вступить в сеанс тогда, когда будете готовы. Хоть на самом деле, психолог загадочно улыбнулась, вы уже вступили в сеанс. Наблюдаете ли вы, играете ли, комфортно вам или нет, все равно процесс уже запущен и протекает так, как ему требуется. Возможно, во время расстановок вы заметите лишь небольшие изменения. Но самая главная работа будет проходить после сеанса, поэтому важнейшее правило нашего процесса — Оксана сделала паузу и поочередно всех оглядела, голос посуровел. «Это ни с кем, даже между собой, не обсуждать то, что здесь происходит. Вы можете нарушить собственное восприятие, навести себя на другие мысли, надломить тонкую энергетику внутри себя, а заодно и повредить ту хрупкую связь, что возникает между всеми вами. Таким образом можно навредить не только себе, но и другим участникам, Все ли понятно?» Гости завороженно закивали, показывая покорное согласие. «Замечательно. Попробую описать на конкретном примере. Допустим, я пришла с запросом на то, что не могу простить свою мать. Наталья!» Она кивнула на пожилую женщину, которая радостно встрепенулась. «Будет моим заместителем, то есть человеком, который воплощает мою фигуру. Таким образом, я, как заказчик процесса, остаюсь немного за кадром. Наталья пробует вжиться в мою ситуацию, озвучивает все эмоции, которые у нее рождаются. Что важно, озвучиваются абсолютно любые эмоции, которые она чувствует как заместитель, даже на первый взгляд неуместные. Единственное, что не приветствуется, озвучивать собственные мысли вне участия в расстановках или от своего лица. Потом энергетика, которая исходит от Натальи и всех участников, пробуждает в ком-нибудь другого персонажа, например, упомянутую мать. Этот человек также выходит в круг и сообщает о своих чувствах, попутно взаимодействуя с моим заместителем. Ведущий, в ваших расстановках это всегда буду я, может направлять, при этом не навязывая вам сценарий. Очень важный момент. В любую секунду вы можете прервать сессию, просто и без объяснений. Также вы можете не участвовать в процессе, если у вас не рождается отклик. Или вам слишком тяжело. Как я уже сказала, даже без активного вовлечения все мы становимся участниками процесса. Гости задумчиво сидели, словно погруженные в некий транс. Конечно, они слышали об этой технике, а кто-то и участвовал в подобных мероприятиях, но здесь и сейчас это будоражило и немного пугало даже клиентов с опытом. «Итак, кто бы хотел начать?» — спросила психолог. Неожиданно для Алекса первой вызвалась нервная девушка, а не бойкая бабуля. Видимо, и впрямь очень нужно. «Интересно. Давайте я начну», — дрожащим голосом сказала девушка. «Маргарита, это очень смело с твоей стороны!» – широко улыбнулась психолог. «Тогда озвучь, пожалуйста, свой вопрос». Девушка помедлила несколько секунд, словно собираясь с духом перед прыжком в ледяную воду, после чего начала сбивчиво рассказывать свою историю. Про то, что у нее уже 2 года нет никаких сил и желаний, что она словно сгорает изнутри, что нигде не чувствует себя на своем месте. Она связывала это со смертью бабушки, которая долго и тяжело болела. Именно она фактически воспитывала Маргариту, даря ей любовь и ласку. И теперь вместе с бабушкой словно ушла и вся радость их жизни. С тех пор она предприняла 2 попытки уйти из жизни при помощи таблеток. Один раз спас молодой человек Степан, а во второй вовремя приехала обеспокоенная подруга, когда Маргарита не отвечала на звонки. Своим заместителем она почему-то выбрала суровую деловую женщину Татьяну. Немного смущаясь, та вышла в центр зала и пару минут настраивалась, мысленно входя в образ с закрытыми глазами. Незаметно психолог включила тихую медитативную музыку, сочетающую шаманские мотивы барабанов с нежными флейтами. Внезапно Татьяна резко распахнула глаза, ее лицо казалось очень ранимым и словно обиженным, и она, чуть не плача, сказала, что ей кого-то не хватает. «Кого именно, солнышко?» — мелодично произнесла психолог, мгновенно включаясь. «Не знаю. Кого-то очень близкого, женщины и чуть меньше мужчины». «Это бабушка и, наверное, дедушка!» — воскликнула Маргарита. «Они вместе с бабушкой меня воспитывали, но девушка был более строгим и холодным». «Хорошо. Есть ли здесь подходящие фигуры?» — спросила Оксана. «Кто-то чувствует в себе некий импульс, который побуждает его побыть этими людьми». Прошла небольшая волна замешательства. Пару мгновений спустя поднялся богемный, еще чуть позже демонстративная бабуля. «Внучка милая!» — заунывно пропела последняя, обращаясь к деловой даме. «Как же мне тебя не хватает!» Женщина в ответ обняла свою бабушку, и по ее лицу пробежала рябь, словно она вот-вот расплачется. Богемный в это время подошел немного ближе и встал за их спинами. «Маргарита», — мягко обратилась психолог к нервной девушке, — «что вы чувствуете?» «Я не знаю. Мне очень грустно. Меня словно разрывает изнутри». «Откликается ли у вас то, что происходит?» «Да, определенно». «Хорошо. Заместитель, может быть, вам хочется что-то добавить? Кого-то не хватает? Хочется ли увидеть какое-то действие?» «Думаю, да. У меня есть некая пустота внутри, словно не хватает какой-то важной фигуры, мужской фигуры. Этот мужчина присутствует в моей жизни, но словно сам себя из нее вычеркнул». «Это отец!» — вздрогнула Маргарита. «Он никогда не интересовался мной, только откупался и почти никогда не звонил. А после его новой женитьбы стало еще хуже». «Кто-нибудь чувствует в себе отклик на фигуру отца?» — спросила психолог. Воцарилось молчание, которое продлилось секунд 40. Поднялся Алекс, чувствуя, что должен подняться, и сурово посмотрел на деловую женщину. «Дочка, я всегда готов тебя услышать, всегда готов принять. Почему ты так говоришь?» «Потому что ты всегда занят своими делами, а на меня тебе наплевать!» Неожиданно зло ответила заместитель девушки Татьяна. «У тебя находится любой повод, чтобы не звонить и не приходить самому. Когда же я проявляю инициативу, ты отталкиваешь меня, словно я тебе совершенно не нужна». «Прости», — после небольшой паузы ответил Алекс. «Я просто такой. Меня не научили проявлять свою любовь. Не показали, как вести себя. Я беспомощен показать тебе, как сильно к тебе привязан. Но я научусь, обещаю». Деловая женщина подбежала к Алексу и начала колотить кулаками ему в грудь, периодически всхлипывая. По лицу самой Маргариты струились слезы, ее лицо расслабилось, ушла зажатость. Спустя какое-то время сзади подошла бабушка и обняла Татьяну. Немного позже дедушка положил ей руку на плечо. Заместитель тихонько плакала. Потом она подняла лицо на Алекса и сказала: «Я прощаю тебя, папа». Глава первая. Алекс сидел в просторном кабинете с кремовыми стенами и роскошной темно-вишневой мебелью. После сеанса Маргариты настала очередь деловой женщины. Обсуждались нереализованная личная жизнь, работали через ее первый неудавшийся роман. Для Алекса это был любопытный опыт. Он сам побыл в роли заместителя, а первым возлюбленным выступал молодой человек Маргариты. Необычные ощущения, благо обошлось без пошлостей. Затем был сеанс самого Алекса, где разбирались его отношения, которые уже давным-давно противили, но не хватало духу разойтись. Заместителем оказался богемный. Девушкой была истероидная бабуля, а его родителей, которые зародили в нем неуверенность в себе, изображали Маргарита с парнем. Татьяна в этой части не участвовала, но было видно, что происходившее попадало в правильные точки. В кабинет вошла психолог. Вела она себя свободнее. Движения стали более порывистыми, а с лица наконец-то сошла умиротворяющая улыбка. «Ух, Алекс, я думала, эта каша из соплей никогда не закончится. Прошу вас, Оксана Владленовна, теперь уже можно обращаться ко мне настоящим именем». «Да, извини, Арсений», — усмехнулась психолог. «Не ты один находился в образе. Мне порой непросто сразу снять с себя личину доброго и понимающего психотерапевта. Кстати, сегодня ты очень неплохо отработал». «Спасибо», — вежливо улыбнулся Арсений. Ему всегда было тяжело после этих сеансов. Было ощущение выпотрошенности, словно ты отдавал всего себя людям, которые не понимали, что для тебя это просто работа, а не жизни настоящие эмоции, как для них. Неприятно чувствовать себя мошенником, наживающимся на чужих слезах. Так кто такой Алекс Арсений на самом деле? Арсений был профессиональным актером после училища, правда, с институтом не срослось. Да это особенно и не мешало. Ему 25 лет, он обладает довольно неприметной внешностью, но при этом все равно достаточно приятный и располагающий. В Москву переехал 2,5 года назад. Главных ролей пока не давали. Иногда удавалось перебиться ролями второго плана в посредственных сериалах или в рекламе. Приходилось сниматься и в интересных проектах артхаусных режиссеров. Правда, роли опять-таки были мелковаты или недостаточно запоминающимися. Но Арсений все равно не оставлял попыток и пробовал снова и снова. Денег, соответственно, было мало, но ни к одному театру он так и не прибился. А разовые заработки были слишком непостоянные. Но все равно... Пробовать деятельность, слишком далекую от актерского мастерства, ему не хотелось. И он искал снова и снова, берясь за любые проекты. И вот как раз на волне очередного безденежья 2 года назад на него и вышла Оксана. Она увидела его в одном из сериальчиков в духе «Понять и простить», где он играл друга детства простоватой героини. Психолог позвонила ранним утром, представилась, сказала, что видела его и что узнала номер на студии, а также, что хочет предложить работу, оплата за которую весьма порадует молодого актера. Арсений мгновенно проснулся тогда, записал адрес и договорился о встрече в этом же центре, куда приехал в тот же день. Работа оказалась и впрямь хорошо оплачиваемой. Выходы примерно раз в 1,5 месяца полностью покрывали его минимальные потребности и уж точно превышали его другие актерские заработки. Да и с точки зрения профессионального роста позволяло держать себя в тонусе и пробовать разные роли, максимально расширяя свое мастерство. Был только один недостаток – моральный аспект. В обязанности Арсения входило играть гостей психологического центра. Люди верили, и многие искренне раскрывались на этих встречах. А для Арсения менялись имена, стиль в одежде, манера речи, легенда. Нужен он был по 2 причинам. Первое – вытягивать те образы, которые никто не чувствовал готовности взять, чтобы избежать ненужной паузы. Вторая – задавать свой сценарий, который бы перекликался с запросами более застенчивых гостей, не хотевших выходить и раскрываться самим, но которые находили отклик в чужой истории. Сценарий перед встречами писала и присылала сама Оксана, и приходилось готовиться, хотя и основная работа состояла в чистой импровизации. Так всем было комфортнее и клиентам, и психотерапевтом. Иногда Арсений чувствовал муки совести за обман. Смягчало его горечь то, что клиенты в своем блаженном неведении действительно чувствовали себя лучше и писали благодарные отзывы. Приводили знакомых и приходили еще. Ну и деньги, да. Они могли смазать коготки любой скребущей на душе кошки. До разумных пределов, естественно. Оксана тем временем передала Арсению конверт с гонораром, он раскрыл его, пересчитал и только потом поблагодарил ее. Нет, он и не думал, что она может его обмануть, да и жадным не был. Просто для самой Оксаны это было важным жестом, знаком того, что перед ней находится человек, с которым стоит считаться, который знает цену деньгам и не позволит обмануть себя. Циничная и расчетливая женщина, волк в овечьей шкуре, делец под маской гуманиста. Сама по себе Оксана была не злой женщиной, просто равнодушной к чужим страданиям и хорошо умеющей изображать сочувствие. Она была в какой-то степени прекрасной актрисой, нашедший для своих талантов иной выход. Арсений подозревал некоторую форму психопатии, но вслух свои мысли благоразумно не высказывал. Центру было уже 7 лет, и Оксана была хозяйкой и одним из ведущих психотерапевтов. В ее штате еще около 30 психотерапевтов высочайшего класса, психиатров, администраторов и других специалистов. Так что Оксана могла бы обойтись без его мнения. Подсадных клиентов-актеров было 4 вместе с Арсением. С одной такой он даже поработал на очень эмоционально тяжелом, но денежном сеансе. Тогда нужно было раскрутить целую семью, которая давно не виделась, у которой накопился целый клубок противоречивых претензий. Поэтому и 2 клиента, просто для взгляда со стороны, были профессионалами, готовыми оттенить и направить движение сеансов в нужном направлении. О том, что гости узнают о его актерской профессии, Арсений не сильно боялся. Тут в основном люди богатые, и публичные личности тоже заглядывали. В конце концов, у актеров что? Не может быть проблем? А вот о том, что это уже договорные отношения, конечно, лучше никому не знать. Хотя, кто расскажет? «Знаешь, что меня раздражает больше всего?» – неожиданно сказала Оксана. «То, что гораздо лучше продается всякая мистическая ересь, кармический отклик, призывание духов, изменение ауры. Знал бы ты, какой тут ажиотаж и какие деньги люди готовы платить за всякие шаманские вызовы и контакт со своим природным тотемом», — хихикнула психолог. «Надо тебя как-нибудь на такое позвать, ну, чисто из профессионального любопытства. Разогревать такую аудиторию как раз обычно и не приходится». Арсению стало неприятно. Как можно настолько любить деньги и не любить людей? Причем Оксана явно считала себя благодетельницей. Клиентам же нравится, да и отзывы хорошие. «Спасибо большое, Оксана Владленовна. Очень приятно с вами сотрудничать. И с радостью приду на шаманские встречи. Уникальный опыт все-таки». «Лукавишь ты, Сенька», — прищурилась она. «Не я тебе не нравлюсь, не место, но это я переживу. Главное, что сотрудничество у нас получается взаимовыгодное. Всего хорошего». Оксана перевела глаза на экран компьютера и начала быстро печатать. Арсений встал, попрощался и покинул комнату. Через несколько минут привычного блуждания по витиеватым коридорам до парадного входа он вышел на улицу. Молодому человеку хотелось помыться. Он безумно устал. Даже не заметил, как доехал до своей съемной квартиры на станции метро Новокосино. Арсений открыл дверь прямо в коридоре, стянул с себя всю одежду и пошел в душ под струи воды. Он простоял под напором 15 минут, ни о чем не думая, позволяя воде расслабить зажатое тело и очистить мысли. Немного восстановившись, Арсений выключил воду, ожесточенно вытерся, стараясь взбодриться, и оделся в домашнее. Было 4 часа, что для июня только разгар дня. Молодой человек поставил чайник и остановился возле балкона. Через мутноватые стекла, глядя на поблескивающие в солнечных лучах вершины деревьев. Любил он все-таки свой вид из окна. В дверь позвонили. Арсений подошел к двери, посмотрел в глазок, улыбнулся и быстро открыл. «Здорово, Дим, чем обязан?» «Просто недалеко был, дай, думаю, зайду. Ты не против? Извини, что без приглашения». Дмитрий, сурового вида коренастый парень, чуть старше самого Арсения, в привычной красной клетчатой рубашке прошел в коридор, пожав другу руку. Разулся, после чего молча направился на кухню и сел за стол, поставив на стол любимое печенье Арсения. Чайник уже вскипел, поэтому Арсений, не спросив, решил заварить чай на 2, благо воды было достаточно. «Может быть, скажешь что-нибудь?» — ставя перед Димой чашку, спросил хозяин квартиры. «Что-то случилось? «Да нет, просто навестить тебя решил», — нехотя пробубнил он, потупив глаза. «Понятно. Так что произошло-то?» «Да мелочи с работой. Волнуюсь по поводу одного проекта», — устало улыбнулся Дима. Дима явно скрывал что-то, но у Арсения все равно полегчало на душе. По крайней мере, ничего совсем серьезного, судя по реакции Димы, не происходит. Дмитрий с Арсением познакомились на съемках одного артхаусного фильма, где Арсений, только недавно переехавший из провинциального городка начинающий актер, пробовал свои силы в роли второстепенного героя-любовника, а Дима работал оператором. Оба чувствовали себя немного не в своей тарелке, особенно на контрасте с остальной восторженной командой, и поэтому быстро смогли найти общий, причем довольно желчный язык. Тот фильм, кстати, вышел совсем неудачным и вскоре был удален с YouTube заказчиками. Зато ребята общаются до сих пор, помогая друг другу в работе взглядом по другую сторону камеры, да и просто советом. За чаем друг начал рассказывать о последних новостях. Снимает на работе один шлак, хотя платят неплохо, но и трясут за это по каждой мелочи. Из-за работы жену с дочерью видит крайне редко и очень по ним скучает. Жена тоже вся в работе, поэтому Соня частенько остается у родителей. Но с сентября она пойдет в сад, и тогда должно стать полегче. Арсений внимательно слушал, периодически задавая уточняющие вопросы, за что его Дмитрий и ценил. Он всегда умел выслушать, поддержать в трудную минуту и при этом оставлял пространство, не наседал. Арсению нравился спокойный, но твердый характер Димы, его увлеченность работой и преданность семье. Диме же, в свою очередь, всегда были любопытны метания и поиски себя молодым актером. «Ладно, заболтал я тебя. У тебя что нового?» «Нового мало. Съемки в моем дерьмо-сериале, где я играю приятеля главного героя, тайно влюбленного в его девушку и готового даже подставить друга, продолжаются. Ну, по крайней мере, не удивлюсь, что сценаристы сделают эту линию более выраженной, а то в последнее время у меня стало больше экранного времени». «Ну вот, зачем ты рассказал?» – деланно всплеснул руками Дима. «Как я теперь буду твоего персонажа воспринимать? Всю интригу разрушил!» «Не надо тебе эту дрянь смотреть!» – хмыкнул Арсений. Он понимал, что Дима шутит, хотя некоторые моменты, о которых актер говорил с воодушевлением, товарищ смотрел в интернете и несколько раз даже высказывал свое мнение. Но хоть появилась надежда, что персонаж станет заметнее, я уже немного отчаялся. Сколько уже в Москве, а бьюсь, как муха в стекло. Уже и сериалы были крупные, и в рекламе, которую крутят по всем каналам, участвовал. И пару раз даже на улице подходили. Но все равно, это совсем не тот уровень, которого я ожидал. «Все будет, я тебе говорю», — сочувственно сказал друг. «Главное, что лед тронулся». «Это точно. Кстати, помнишь, я весной снимался в странном короткометражном фильме «Космос»? Завтра иду на фестиваль молодого кино, где будут показывать короткометражки, и наш фильм там будет». «Офигенно! Дай пожму твою руку!» Дима затряс ладонь Арсения сразу двумя руками. «Очень рад за тебя. На реакцию посмотришь. То, что ты мне прислал, мне очень нравилось. Фильм крутой получился. Боюсь затеряться, если честно. Там есть и хорошо финансируемое кино, и в других фильмах, я слышал, встречаются довольно известные актеры». «Слушай, ну известные не значит хороший, сам знаешь, так что расслабься. Тем более фильм уже сделан, осталось только увидеть реакцию. Да и то помни, что одна реакция не показательная. Своя среда может расхвалить откровенно дерьмовый фильм, а может обосрать действительно стоящий. Зрители как ваш «Космос» восприняли?» «Активно распространили ВКонтакте и Фейсбуке, потому что на Ютубе как-то вообще не зашло изначально. Но сейчас просмотры в основном за счет перехода с ВК. Но соотношение лайков и дизов неплохое. Может, и правду народу нравится. Они еще побеседовали немного на отвлеченные темы, обсудив недавно прочитанную книгу, которую Дмитрий посоветовал неделю назад, а также обсудили общих знакомых, которые недавно поучаствовали в крупном международном проекте. Про свою подработку в Нити Ариадны Арсений благоразумно не рассказывал, опасаясь осуждения друга-моралиста. «Ладно, спасибо за встречу», — посмотрел на часы Дима. «И еще раз извини, что без приглашения». «Да забей. Заходи в любое время. Привет Соньке и остальной семье». Дима тепло улыбнулся, вызвался было помыть за собой посуду, но после яростных возражений Арсения пожал другу руку и направился к выходу, задержавшись на секунду в нерешительности, словно собираясь что-то сказать, но промолчал, лишь тихонько прикрыв дверь. Глава вторая. Добраться до нужного района он решил по чуть более длинному пути, зато по живописной дороге возле реки. Арсений много размышлял и о своем мошенническом ремесле в Нити Ариадны, и о таланте, и о кино. Мимо проезжали дети на роликах, неслись собачники со своими разноразмерными питомцами, шли под ручку парочки. Арсений подумал, как давно он был один. Уже год, как не было постоянных отношений. То какие-то одноразовые связи, то непонятные свидания. Еще говорят, у актеров бурная личная жизнь. Сплошное вранье. Или это про успешных? Не то чтобы молодому человеку так был нужен кто-то. Он вообще не всегда понимал, что ему точно требуется. Работа, наверное, и самореализация точно нужны. А вот с друзьями и девушками загадка. Он точно не знал, хочет ли семью, умеет ли дружить по-настоящему. Из его родного города, не такого уж и маленького, но по сравнению с Москвой все равно ужасно провинциального, у него не осталось никаких друзей и знакомых. Даже те несколько ребят из училища, которые тоже перебрались сюда, как-то быстро растерялись. Один бросил актерскую карьеру и пошел трудиться в офис. Две девчонки вышли замуж и растворились в семье. И только одна девушка решила продолжать работать по специальности. Правда, в небольшом детском театре. Немного поплутав во дворах, а заодно и в собственной памяти, еще вопрос, что запутаннее, Арсений, не без помощи окружающих, наконец-то нашел нужный вход и проник внутрь. Помещение было видоизмененным арендованным клубом с лофтовой отделкой под кирпич, немного захламленным входом и узким коридором, как горлышко к бутылке, подводящим к сцене. Потолпившись в окружении людей, пришедших на мероприятие, Арсений приблизился к суровому виду охраннику, заставлявшему людей выворачивать свои сумки и оставлять любую воду и еду, которые были с собой. «Как думаешь, они это делают для того, чтобы голодные и подыхающие от жажды люди были вынуждены все покупать?» — вполголоса проговорил своему товарищу светловолосый парнишка с залихватски зачесанными назад волосами. «Скорее всего, клубу же надо как-то зарабатывать», — также тихо вторил ему ботанического вида брюнет. «Хотя, может быть, они правда озабочены безопасностью. Хрен их знает. Вряд ли кто-то сюда придет для теракта», — сомнением ответил блондин. Показав QR-код, Арсений проник в зал. Показ еще не начался, хотя подготовка шла полным ходом. Было достаточно сидячих мест, и молодой человек собрался было примоститься на кожаный диван, когда его кликнула активно машущая девчонка. Это была режиссер того фильма, где сыграл Арсений. Лекса, худощавая девушка с тонкими невыразительными чертами и ярко-фиолетовыми волосами. Это был ее дебют как режиссера, поэтому она была возбуждена и нервно теребила руки. Они отсняли космос еще ранней весной, когда Лекс работала фотографом в крупной студии и имела доступ к помещению и технике. Снимать приходилось по ночам, но Арсения и другую актрису это устраивало. Они тогда были свободны, а идея и вкус у Лексы были в прямом смысле космические, и ни в чем подобном они раньше не участвовали. Единственная проблема была с главной звездой проекта, мальчиком Семеном, которому было 12 лет, но его прикрытие взяла на себя его сестра-художница. Опыта работы с детьми у Арсения не было от слова «совсем», но визуальная составляющая действительно обещала быть незабываемой, поэтому он решил рискнуть. Новизна только подогревала интерес. Та самая художница села рядом. Ее звали Тая, недавняя студентка, действительно талантливая девчонка. Тихая, робкая, со спутанными светлыми волосами, практически прозрачная, но с нереально дерзкими и глубокими идеями внутри. Вместе с Лексой Тая занималась также монтажом и съемками, поэтому удалось обойтись маленькой командой в 5 человек. Арсений тянулся к таким людям, способным, с богатым внутренним миром, тем, кому есть что сказать. С ними Арсений чувствовал себя заполненным. Остальные участники не смогли прийти. У одной девушки основная работа пошла в гору, и она решила оставить творческую жизнь позади, оборвав все контакты. А мальчик Семен пару дней назад умудрился заболеть тяжеленной ангиной. Жаль, Арсению нравилось с ним работать. У него был действительно живой взгляд на вещи, и он, в отличие от многих взрослых, по-настоящему старался. Как выяснила отошедшая к одному из организаторов Лекса, планируется посмотреть всего 15 короткометражек, и их фильм будет третьим. Лекса от этого немного тряслась, но, как успокаивающе сказала художница, «Зато раньше отстреляемся». На нее подействовало. Она стала чуть собраннее, только продолжила бегать глазами по лицам присутствующих. Приятель Арсения, Женя, должен был подойти к началу, но почему-то задерживался. Он не участвовал в проекте, да и интереса к нему при рассказе Арсения особенно не выражал. Однако, узнав о том, что этот фильм привлек внимание, пусть даже и местечкового мероприятия, и будет показан на экране, а значит, творческая тусовочка может начать активно постить все фильмы, после чего его товарища могут заменить, вызвался прийти поддержать близкого друга. Арсений не сразу согласился и уже даже начал думать, как отделаться от навязчивого Жени, но тот пообещал ему помочь в том самом сериале, где Женя тоже снимался, и даже в курилке умудрился пропихнуть интересный сюжетный ход для Арсения. Ну, по крайней мере, он так сказал. Арсений свечку не держал, но действительно, ему дали небольшое расширение экранного времени. Но вот было ли это связано со стараниями Жени? Человек перед сценой махнул рукой, и 2 рокерского вида парня за пультом засуетились. Через минуту сцена стала еще ярче подсвечена, и включилась грандиозная музыка. Нет, серьезно, это же показ молодого кино, а не Оскар. К чему этот пафос? На сцену поднялась девушка в красном костюме и белой блузке. Судя по всему, это была не профессиональная ведущая или актриса, а наиболее свободно держащаяся на сцене представительница организаторов. Речь часто сбивалась, хотя она явно готовилась. Девушка поприветствовала всех присутствующих, рассказала про само мероприятие, уже 5-й год собираются, юбилей какой-никакой, и пожелала всем расслабиться и получить удовольствие. После этого был представлен первый фильм, который отличался тем, что подготовлен известным режиссером с хорошим бюджетом, поэтому это кино было многообещающим и могло претендовать на вполне приличные премии. Картинка была изумительной. Актеры были изумительные. Саундтреки были изумительные. Цвета в кадре были изумительные. Сюжет был внезапно неизумительным. Текст, который произносился ртами узнаваемых людей, был неуместным, неживым. Мотивации героев, вы о чем говорите? Понимание того, что происходит, ускользало, хотя и было дано немало ярких деталей. Единственное, что действительно зацепило Арсения, это, пожалуй, мораль в конце. Не жалей время на тех, кто хочет проводить его с тобой, и не отнимай его у людей, которым ты не нужен. Подано все это гротескно, но, пожалуй, с учетом такого преподнесения, это было даже хорошо. Когда экран погас, раздались громкие овации, и на сцену пригласили режиссера этого фильма. К сожалению, он не смог прийти, как и кто-либо из команды, но все сохранили для него чисто символический приз и дружно признали, что фильм был просто божественным. Даже Арсений не мог не отметить, что по итогу ему самому скорее понравилось, несмотря на эти сюжетные диалоговые «но». Бюджеты исполнения действительно могли сотворить чудеса. Второй фильм оказался на порядок слабее предыдущего с технической стороны, хотя и раскрывал проблему домашнего насилия в семье глазами ребенка. Это было классическое социальное кино, причем под эгидой одного крупного благотворительного фонда. Сюжет тоже не самый цепляющий, хотя нельзя не признать огромного старания непрофессиональных исполнителей главных ролей, которые сами работали в этом фонде и которые настолько прочувственно понимали своих персонажей, что от них было просто невозможно оторвать глаз. После, на удивление, густых аплодисментов были приглашены все задействованные в съемке лица, и люди стали говорить о том, как важно обращать внимание на малейшие признаки того, что кого-то бьют или унижают дома, что нельзя быть равнодушными, что стоит помогать друг другу. В конце они еще раз показали завершающий кадр с телефоном горячей линии и попросили распространять этот фильм в соцсетях, чтобы те, кому он мог помочь, не прошли мимо. Искренние, завораживающие ребята. Когда представители фонда заняли свои места, ведущая объявила их фильм. Арсений думал, что совсем не переживает, и пришел с настроением мир посмотреть, себя показать. Но сейчас, словно все внутренности жались до тугого жгута, погас экран, и зазвучали негромкие разговоры десятков людей и звуки проезжающего поезда. Потом медленно из темноты появилось лицо мальчика с закрытыми глазами, сидящего на скамейке на вокзале. Одновременно с окончательным замиранием звуков мальчик резко открыл глаза, и началось волшебство. Склейка. Мальчик, но уже в скафандре, полностью окруженный чернотой, под звуки электромузыки, начинает озираться. В стиле slow motion, словно состоя из кучи отдельных склеенных кадров, картинка начала вести нас по космическим фантазиям ребенка. Вот он видит инопланетянина, которого играл Арсений, и приветливо машет ему, околдовывающему садовый шланг, заставляя его извиваться под звуки волшебной флейты. А вот отвлекающийся мальчик падает в лунный кратер и не может выбраться. В его глазах паника, но уже через несколько секунд добрый инопланетянин спускает в кратер шланг-змею, за который вытягивают мальчика. Они обрывисто, в том же формате частых склеек, смеются на поверхности, и инопланетянин дарит ему сияющий камень, на который мальчик взирает с любопытством, а подняв голову, видит, как по тому же шлангу его новый друг поднимается в свой космический корабль. Мальчик бежит к нему, пытается что-то произнести, но понимает, что не может издать ни звука, и хватается за горло. Инопланетянин с грустным лицом машет ему, улетая в темноту. Парнишка остается один, абсолютно один, вокруг ни души. Мир холоден и безучастен, и даже музыка обрывается, оставляя мальчика в тишине. Он садится, обнимая себя за плечи, и беззвучно кричит. «Алёша, сынок! Лёшенька!» Выдергивает мальчика из космического страха женский голос, и кадр резко переходит на веснушчатое женское лицо. Съемка становится живой, цельной, а действие возвращается на вокзал. «Мама!» — вскрикивает мальчик, бросаясь на шею маме. «О, Господи! А я думала, что не найду тебя! Весь вокзал обошла! Ты что, задремал?» «Угу!» — вытер лицо кулаком мальчик. «Пожалуйста, скажи, что ты никогда меня не оставишь!» «Ну, конечно, сынок!» — лучезарно улыбнулась женщина и поцеловала ребенка в лоб, тоже готовая расплакаться в любой момент. Картинка начала темнеть, и появилась тонкая курсивная надпись под смесь электронной и фолковой музыки. «Мечты прекрасные, а другие миры только и ждут, что вы их откроете». Через пару мгновений, дополнившиеся словами: «Но в этом мире вы тоже нужны. Помните, всегда есть те, кто очень сильно вас любит». После этого начались титры. Арсений отметил, что его имя стоит последним в списке актеров напротив надписи «Инопланетный мираж». Включился свет, и Арсений услышал громкие хлопки. Да, чуть тише, чем в первом фильме, но громче, чем во втором. Некоторые люди из зала смотрели на него с любопытством, узнав под нехитрым гримом исполнителя роли инопланетного миража. Ведущая степенно взошла на сцену, все еще продолжая аккуратно стучать рукой с микрофоном по второй ладони. «Потрясающий перформанс! Думаю, не я одна в восторге! И что самое приятное, сегодня здесь есть представители этого проекта! Попросим же их подняться на сцену!» Под вежливые аплодисменты Лекса, Тая и Арсений поднялись по деревянным ступеням. «Ох, давайте дадим слово режиссеру!» Не зная, кому дать микрофон, забегала по их лицам ведущая. Лекса взяла микрофон, после чего вернулась в безопасную середину между Арсением и Таей. «Привет, я Лекса Нежинская. Режиссерка этого фильма — это моя дебютная работа». В зрительном зале прозвучали приветственные крики, после окончания которых ведущая спросила: «Расскажите, пожалуйста, о чем ваш фильм?» «А разве так непонятно?» Чуть громче, чем следовало, нервно переспросила Лекса. «Ну, может быть, не совсем», — неловко засмеялась ведущая. «Надеюсь, это не из-за исполнения», — мягко поднесла микрофон к губам Тая, пытаясь разрядить атмосферу, и тут же дала слово Лексе. «Ну, мы попытались показать через метафору фантазии с космосом уход от реальности и неприятие нормальной жизни. И этот побег часто происходит при помощи наркотиков или алкоголя. Маленький мальчик здесь лишь подчеркивает беззащитность человека перед внешней средой и его невозможность противиться одиночеству. Ведь как радовался мальчик своей матери! А иначе, ведь в своей крайней форме одиночество может даже толкнуть нас на самоубийство». В зале установилась гудящая тишина, пока режиссер продолжала описывать суть их произведения. Лицо ведущей с натянутой улыбкой силилось скрыть непонимание и удивление. «Ничего себе! Вот это глубина! А я подумала, что у вас говорится о преувеличенных детских страхах и фантазиях». «Не совсем», — натужно улыбнувшись, хрипло произнесла Лекса. «Но и такое видение тоже здорово», — решил спасти положение Арсений, деликатно взяв инициативу на себя. «Ведь главное в искусстве — это реакция. И было большим удовольствием сниматься в такой красивой работе. Очень надеюсь, что каждый смог сделать свои выводы и не остался равнодушным». После этих слов он приобнял девушек за плечи и улыбнулся в зал, который немного встрепенулся и вяло похлопал. «Конечно, разумеется! А почему не смог прийти мальчик? Он такой очаровательный, просто звезда! Уверена, к концу вечера у него бы отбоя не было от предложений», — приняла подачу ведущая, тоже стараясь свести все к шутке. Арсений быстро впихнул микрофон Тае. «К сожалению, Семен заболел, но мы передадим вашу реакцию, и, конечно же, в следующий раз, когда мы что-нибудь снимем, он тоже будет участвовать». «Если захочет, конечно», — с улыбкой вставила Лекса. «Что ж, давайте пожелаем Семену скорейшего выздоровления, а пока поаплодируем нашей прекрасной команде и будем надеяться, что в следующем году мы увидим их новую работу». Под легкий гомон и начавшуюся речь о следующем фильме ребята спустились со сцены. Дальше фильмы сменяли один другой, но Арсений не мог полноценно погрузиться в эти кинокартины. Женя так и не пришел, хотя ему показалось, что он видел его в толпе стоящих людей недалеко от пульта звукорежиссера. Ну и ладно. Арсению было не до него. Лекса немного расстроилась. Тая ее постоянно подбадривала и говорила, что это они дебилы, а их идея очень даже легко читалась. Арсений не очень активно вмешивался и лишь иногда что-нибудь поддакивал, пытаясь поддержать девушек. Его это тоже немного задело, но он прекрасно понимал мысли зрителей, поскольку сам увидел позицию режиссера лишь после тихого пояснения Таи между сценами, где они снимали его на фоне нарисованного космического корабля. Вживую прорисованного, между прочим, тут художница всех поразила. Арсений не сомневался, что их следующая работа будет еще лучше, если они не растеряют свой запал. Переживал он больше по поводу того, что сам в этой картине был больше статистом. Он терялся на фоне мальчика, был лишь отображением его фантазии, милым, добрым инопланетянином. При этом интереса он не вызывал. И если в том, что Семену действительно могли предложить роль другие режиссеры после сегодняшнего показа, Арсений не сомневался, то про себя у него такой уверенности не было. Досмотрев последний фильм и услышав завершающее слово ведущей, которая приглашала всех спокойно пообщаться еще в течение нескольких часов, Арсений поднялся и направился к барной стойке. В горле пересохло, и он попросил бокал чилийского полусухого мерло. Вино оказалось сносным, но без восторга. К нему явно просился пряный сыр или мясо на гриле. Допив и уже подумывая, брать ли добавку и какого именно напитка, Арсений огляделся на тех, кто остался. Большинство людей предпочли продолжить вечер, общаясь со своими старыми знакомыми или свободно заводя новых. Лекса и Тая разговорились с двумя режиссерами одного бытового сериала о многоквартирном доме. Они показали просто трейлер своей работы, по факту включавшим только заставку с дешевыми эффектами и стандартными видами Москвы. Арсений не любил подобную бытовуху, однако легко мог представить их целевую аудиторию. По крайней мере, беседа у них с девчонками клеилась. Недалеко от Арсения пожилой мужчина поставил опустошенный стакан из-под виски. В мужчине он узнал знакомого режиссера, у которого снимался в маленьком артхаусном сериальчике, буквально на 3 серии, да и то в итоге не вышедшим. Это был степенный мужчина, хорошо за 60, с маленькой благообразной бородкой и добрыми голубыми глазами. Арсений обрадовался знакомому лицу и решил заговорить с ним. «Анатолий Леонидович, здравствуйте!» «О, Арсений!» Крепко пожал руку пожилой режиссер. «Отмечаешь успешную картину?» «А она была успешной?» Натянуто засмеялся Арсений. «Ну, меня тронуло, за остальных не скажу. Картинка, исполнение, идея. Вышло очень здорово. Тебя там, правда, не сразу узнал». Арсений что-то невразумительно промычал, не понимая, как на это реагировать. «Просто, да нет, наверное, это и хорошо было для образа. Показать персонаж в первую очередь – вот главная задача актера», – спохватился Анатолий Леонидович. «Понятно. Видимо, глаз не резало, но и в душу не запало. «Грима-то не так много было. Чего тут не узнать?» — подумал уязвленный актер. «Ну, главное, фильм понравился, верно?» — произнес он вместо этого. «Да, конечно. Все ведь для общего впечатления работают, верно?» — ободряюще улыбнулся мужчина. «Согласен. А у вас как дела? Вы работали над одним из фильмов? Над каким?» «Нет, я здесь скорее ради общения. Ну и чтобы не отставать от индустрии совсем уж безнадежно. Да и вдруг удастся кого-нибудь подобрать», — рассмеялся режиссер. «Хо-хо, планируете что-то снимать?» — заинтересованно протянул Арсений, неосознанно передвигаясь чуть ближе. Ему нравилось работать с этим режиссером, а сериал рано или поздно закончится, и найти новый проект было бы неплохо. «Не совсем. Меня тут сделали худруком одного подмосковного театра, где я иногда что-то ставил. Поэтому подумываю о кадровом пополнении». «И актеры нужны?» — облизнул пересохшие губы Арсений. «Да, несколько свежих лиц не помешало бы», — задумчиво посмотрел Анатолий Леонидович. Они помолчали несколько мгновений, растянувшихся для Арсения до невозможности. Он не отводил глаз от погруженного в свои мысли режиссера, стараясь уловить любую реакцию. Это было унизительно. Но работа в театре — это возможный старт и неплохой опыт. Арсений уже немного отчаялся. Стабильности в его жизни не было. Приходилось перебиваться от проекта к проекту. Финансов не хватало. И до сих пор его самой хлебной работой была халтурка для Оксаны Владленовны. Даже его сериал, в котором он крутился сейчас, давал совсем небольшие деньги. А уж по сравнению с первыми звездами, они были просто смешными. И он держался там только ради медийности. «Ну, может быть, если вдруг какой-нибудь театральный актер есть на примете, дай знать, хорошо?» Наконец прервал молчание Анатолий Леонидович. «Понятно. Арсению стало обидно, хотя он и понимал, что обижаться тут не за что. Да, ему нравилось работать с этим режиссером, но нельзя ведь с уверенностью утверждать, что это было взаимно. Однако он все равно не выдержал и решил спросить, «А почему бы я не подошел?» «Мне кажется, это не для тебя», — быстро ответил режиссер. «Платят у нас мало». «Да и в нашу глушь тебе ехать!» «Чего-то он юлит!» «И все же!» — чуть резко спросил Арсений. «Я без претензий, просто для будущего. Если со мной что-то не так сейчас, вы скажите, я поработаю над собой, исправлюсь!» Заиграл легкий лирический джаз, в записи, конечно же. Арсений остро почувствовал диссонанс между музыкой и тем, что клокотало у него внутри. «Мне кажется, театр не для тебя. Экспрессии не хватает. Ты всегда словно оглядываешься на то, как это выглядит. В кино это простительно. Можно кратко погрузиться в дубль. С голосом ты вообще работаешь шикарно. Но вот с эмоциями здесь и сейчас... нет. Извини, мне кажется, ты тут скорее спринтер. Очень быстро теряешь настрой. Тебя даже на площадке приходилось... перезаряжать. Ты очень быстро начинал подстраиваться под эмоции людей вокруг. Это здорово, конечно, тонкий настрой, все дела. А, вот как. Но только от актера хочется четкого исполнения замысла, распалившись, продолжил Анатолий Леонидович. Вот чтобы сказал, что тебе грустно, и тебе грустно, как бы весело или страшно ни было персонажем других актеров, или вообще оператору, или режиссеру. На тебя и наорать нормально было нельзя. Сразу свою обиду показывал. Довольно, как султану из детской сказки, утопающему в монетах, которых он так желал чуть ранее, хотелось крикнуть Арсению, уже пожалевшему, что вывел режиссера на откровенность. «При всем при этом ты хороший актер», — внезапно подытожил мужчина. «Правда?» — немного опешил Арсений. Последняя фраза совершенно не вязалась с предыдущими, и ему хотелось выяснить, что же имели в виду. «Правда, правда, даже не сомневайся, тебе что-то есть, твое, то, на что может быть интересно смотреть. Просто ты сам пока еще не понял. Цепляешься за то, за это, не выявляешь свои сильные стороны. А какие они у меня, эти сильные стороны? Ну, это ты сам должен понять, рассмеялся режиссер, по-отечески ласково смотря на Арсения. Мне кажется, ты прекрасно умеешь передавать эмоции голосом. Ты не озвучивал ничего. И улыбка хорошая, искренняя. Когда ты радуешься в процессе работы, одно заглядение. У вашего брата улыбки быстро фальшивыми становятся. Но и тут не без исключений. Спасибо в любом случае. Постараюсь учесть. Это лишь мое мнение. И только ты можешь принять правильные решения. Примирительно поднял руки Анатолий Леонидович. Удачи в любых начинаниях. И вам удачи. Уверен, вы будете классным худруком. Мужчины пожали друг другу руки, и Арсений решил пойти на воздух. Как раз народ начал потихоньку рассасываться, да и настроение к общению испарилось. Приобняв захмелевших Таю и Лексу, общавшихся уже с другими людьми и громко смеющихся, Арсений шепнул, что уже уходит. Его не стали задерживать и тоже пожелали ему удачи, договорившись списаться. Им ведь как-никак следующий фильм делать. Арсений догадывался, что в отличие от мальчика Семена, его роль как раз обсуждаема, и он не стал ничего говорить. На выходе из клуба он увидел, а услышал так и вовсе еще за дверью, компанию из 6 человек. В центре этой группы стоял высокий крепкий брюнет, пародирующий одного известного блогера и вызывая этим очередную волну смеха. Это был Женя, или Жека, как он часто сам представлялся. Жека был таким же ищущим актером. У них даже часто проекты совпадали, правда, конкуренции по амплуа не было никакой. Арсений предпочитал интересные и выворачивающие роли. Не брезгуют даже самыми отталкивающими персонажами. Постоянно экспериментируя, в то время как его приятель хотел играть сплошь положительных и притягательных красавчиков, благо внешность позволяла. Харизма из товарища так и перла. «Женя, привет! А ты чего тут, а не внутри? Или я тебя не заметил?» «О, здорово!» «Да нет, я заходил, посмотрел несколько последних фильмов, да вот с ребятами закорешился. Большую часть времени после окончания здесь простояли. Кстати, знакомься». Женя по очереди представил Арсения своим новым друзьям. Двум парням и трем девушкам. Арсений постоял с ними какое-то время, участвуя в беседе. Потом один из парней-режиссеров, представлявших один из последних фильмов, пригласил всех поучаствовать в мастер-классе в их киноклубе, который пройдет через пару дней. Даже обещали привести одну известную актрису. Не Джоли, конечно, но уровень отечественной рекламы и главных ролей в народных романтических комедиях у нее был. Арсению было знакомо имя, хотя лицо не всплывало в памяти. Жека с радостью согласился, и Арсений тоже поддакнул. А чего ему терять? Это будет выходной, работой он не загружен, а тут можно и мир посмотреть, и себя показать. Женя почему-то не очень обрадовался, но на словах даже подбодрил, говоря, что будет круто, тем более теперь будет много знакомых лиц. Попрощавшись с новыми и с одним старым знакомыми, Арсений поплелся в сторону метро. По дороге вдоль набережной людей стало как будто больше, хотя и было темно. Жизнь не сбавляла ход, и словно примерив восприятие окружающих, Арсений понял, как прекрасен вечер, как приятно дышать возле реки и как хороши сами люди, нарядные и принимающие себя любыми, улыбающиеся и задумчивые, спешащие и неспешные. Это немного перезагрузило парня и вернуло от мыслей о собственной несостоятельности к точке «здесь и сейчас». А здесь и сейчас было хорошо. Глава 3. Через 3 дня Арсений отправился на мастер-класс. Съемки для сериала вчера прошли хорошо, и он даже за долгое время был собой доволен. Поэтому и на мероприятие шел с ощущением приятного томления. В метро Арсений достал книгу модного нынче писателя-фантаста, которому, по мнению актера, не хватало понимания женских персонажей, зато очень фактурными получались мужские. Парень мог представить себя брутальным рыцарем, готовым умереть в едином с товарищами порыве за своего сюзерена, гневным лучником, готовым мстить армии врага за сожженную деревню, где погибла вся его семья, скабрезным трактирщиком, скользящим сальными пальцами по бедру сопротивляющейся эльфийки. Все образы были яркие, и все хотелось примерить. Арсений вообще за это и любил свою профессию. Можно было побыть кем-то еще, представить чужие эмоции, прожить их, погрузиться до самого дна, чтобы оттолкнуться и вернуться к своей обычной жизни обновленным и обогащенным. Мастер-класс проходил в самом центре Москвы. Когда Арсений пришел в помещение просторной студии, там уже собралось человек 15 и ожидалось примерно такое же количество. Арсению помахал Женя, уже о чем-то разговаривающий со своими недавними знакомыми с киновечеринки. Ребята стояли недалеко от стилизованного самоварчика и столиков с печеньем. Вокруг негромко переговаривались на небольшом расстоянии разношерстные группки людей. Арсений подошел и поздоровался, плавно вклиниваясь в беседу. Обсуждали то, что планируется, и предполагали, как все пройдет на основании опыта посещения подобных мероприятий. Немного посплетничали об актрисе, которая должна прийти. Арсений все-таки прочитал о ней и посмотрел перед сном одну довольно неплохую комедию с ее участием. Внезапно организаторы мастер-класса зашикали на всех, призывая к тишине. В коридоре послышались какие-то голоса, после чего дверь распахнулась, и в комнату упругим шагом вошла привлекательная женщина, чуть за 30, с рыжевато-русыми волосами, свободно спадавшими на плечи. Актриса улыбалась, рассеянно оглядывая аудиторию, периодически задерживаясь на лицах людей взглядом. К ней тут же кинулись организующий мастер-класс молодые режиссеры, которые рассыпались в улыбках и начали наперебой благодарить девушку за то, что она смогла почтить их своим присутствием. «Ой, что вы, не стоит! Ваше приглашение — честь для меня!» — замахала руками актриса. «Я не очень опоздала?» «Нет, что вы!» — стали разуверять ее. «Мы еще не планировали начинать. Подождем еще пару минут. Проходите пока что». Девушку повели в компанию более ярких представителей этого киноклуба, и пробиться к ним было невозможно. Даже Женю мягко оттеснили, когда он пытался подойти под каким-то предлогом. Анна была более признана как театральная актриса, хотя многие могли ее видеть и в нескольких крупных романтических сериалах, и в военных фильмах, и даже в недавней драме о женской солидарности, которая получила безумную популярность у творческой элиты. Ей хорошо удавались роли взбалмошных возлюбленных главного героя, игривых кокеток и добрых подруг. Она могла легко создать ощущение уюта, юмора и доверительности. Поэтому и пользовалась любовью у коллег и зрителей. Для простых обывателей она была немного возвышенна и непонятна, в отличие от многих народных актеров. Но и в этом направлении Анна работала, стараясь появляться в различных амплуа. У нее было простое, но привлекательное лицо с высокими скулами, большими янтарными глазами и узким, чуть длинноватым носом. Арсений невольно залюбовался ей в жизни. Она вела себя очень раскрепощенно и мило в этих простых джинсах и белой рубашке с кружевом. Странно. Арсению никогда не нравились такие женщины, но тут он просто глаз не мог отвести. И смеялась она мягко, словно ручей журчал. Упоительно. Вскоре организаторы мастер-класса закрыли дверь, решив, что собралось достаточно людей, позвали всех разместиться возле небольшого экрана позади проектора. Арсений встал у зеркала слева от двери, исподволь поглядывая на актрису, ловя каждое ее слово и жест. Жека же, как обычно, встал поближе к центру, стараясь быть в лучших местах, и оказался прямо у Анны за спиной. «Ну что, друзья?» – начал говорить один из организаторов. «Спасибо всем, кто пришел. Сегодня у нас потрясающие гости, которые, я надеюсь, в представлении не нуждаются». На этих словах Анна всем улыбнулась, еще раз с интересом оглядев аудиторию. Она привыкла всем нравиться, это было видно невооруженным взглядом. Возможно, именно за этим она и пришла сегодня. Планируется следующая программа. Сначала посмотрим и обсудим то, что получилось снять на прошлой неделе. Напоминаю, у нас были короткие этюды в различных жанрах, и чтобы был соревновательный элемент, предлагаю в конце проголосовать, чей же этюд был лучше. Последние слова он практически прокричал, и ему веселым гулом ответило несколько человек, судя по всему, те, кто принимал участие в этюдах. Потом мы разобьемся на группы и постараемся отработать различные задания, то есть сделаем новые сценки. Но в этот раз, дабы не затягивать время, сделаем их в живом режиме. Поучимся работать на скорость и сразу набело, без дублей. Для наших актеров это будет полезно. И напоследок попытаемся сделать несколько сценок с нашей гостьей. «Ой, а можно будет выбирать, с кем я буду это делать? И тему», — умоляюще сложила руки к груди актриса. «Вдруг кто-то покажется крайне интересным, или ваши работы наведут на какую-то мысль?» «Конечно, это же взаимовыгодное сотрудничество, так что любой каприз», — хохотнул второй режиссер. Первый организатор посмотрел на второго с явным неудовольствием, а затем улыбнулся и сказал, что можно начинать. Минут за 20 обсудили прошлое видео с различными жанрами, обсуждали все максимально скомканно. Организаторы всех торопили, стремясь перейти к следующим частям, поэтому активной дискуссии не получилось. Были съемки в трех жанрах – драмы, ужасы и боевик. Последние два ребята превратили в комедию. Правда, довольно интересно все обставив. Картинка для камеры телефона была весьма приемлемой. Поэтому смотреть было интересно. А герои так искренне изображали ужас в одной картине и брутальную ненависть в другой, что половина зала просто умирала от хохота. Драма тоже рисковала скатиться в комедию за счет гротескно переданных эмоций. Но при этом сюжет оказался достаточно проработанным, поэтому героям частично даже хотелось верить. А уж какую музыку выбрал монтажер? Получилась довольно легкая атмосфера в стиле Вуди Аллена, несмотря на продолжительность в 2 минуты. Арсений отметил про себя, что в одном этюде взрослый мужчина с мрачным лицом очень комично смотрелся в роли обманутого возлюбленного. Было бы любопытно примерить похожую гримасу в его сериале. Вряд ли его поймут, конечно, но чем черт не шутит? Нужно же экспериментировать. Затем, рандомно поделившись на 4 группы, все пытались сыграть случайные сцены, вытянутые по жребию. Команде Арсения, из которой он знал только Женю, выпала задача изобразить ограбление. Другим группам достались отдых с палатками, измена и реклама йогурта. Ребята-режиссеры любили давать одно нестандартное задание, считая, что это оживляет встречи и позволяет раскрываться с необычной стороны. На подготовку дали 30 минут, растянувшиеся до 40 минут. Анна все время переходила от группы к группе, с любопытством смотря за их работой, но не вмешиваясь в сам процесс, даже когда спрашивали ее мнение. В своем задании Арсению досталась драматическая роль случайного свидетеля, которого разрывало между страхом и гражданским долгом. На его вкус персонаж вышел пресноватым, но зато получилось отработать переходы между эмоциями. Жека, игравший, разумеется, брутального грабителя, выглядел куда ярче и харизматичнее. Правда, зачем-то он пытался показать, что не такой уж этот грабитель нехороший, что у него был скрытый благожелательный мотив, который должен был все оправдать и изменить. Короче, получилось странно, и Арсений мало что понял, что уж говорить об остальных. Но на уговоры изменить своего персонажа Евгений категорически не поддавался. «Ну и зря», — подумал Арсений, — «побыл бы плохим парнем для разнообразия. Не одних же добрячков играть». Выступали они первыми, поэтому им достался приличный кусок внимания, которое не оказала только одна команда, которая продолжала что-то активно обсуждать. Известная актриса не сводила с Жени глаз, хотя и на Арсения иногда задумчиво поглядывала. Собой молодой актер был не очень доволен. Очень уж невнятный вышел герой. Хотя стоило признать, что его сюжетная линия была более чем оправдана. И в какой-то момент, судя по реакции зала, краем глаза фиксируемой Арсением, сочувствовать ему стали гораздо больше, чем женщине, у которой отобрали сумочку с зарплатой. Парень иногда завидовал Жене, эффектному, громогласному и привлекающему внимание. Арсений тоже мог быть таким, но... У приятеля это получалось максимально естественно. Его можно было не любить, можно было обожать, но совсем игнорировать никак не получалось. Сам Арсений не мог до конца сказать, больше положительных или отрицательных эмоций вызывал у него товарищ и коллега по совместительству. С ним точно было интересно и весело, и казалось, что это уже стоило того, чтобы проводить вместе время. Вторым выступала та самая реклама йогурта. Как Арсений понял из речи организаторов, в этой команде актеров не было, зато были два профессиональных оператора и один хореограф, который, несмотря на 50-летний возраст, лихо отплясывала в роли упаковки йогурта с импровизированными из салфеток фруктами. Еще двое ребят вообще пришли за компанию, поэтому не особенно участвовали в сценке, но в финальном мини-танце поучаствовали. О боже, как же они краснели! Арсений сочувствовал ребятам и надеялся, что это не оттолкнет их окончательно от подобных мероприятий. Третья сценка была от палаточной группы, той самой, которая готовилась во время демонстрации Арсения. Они решили попробовать изобразить стационарное расположение вокруг импровизированного костра, где велись тарантиновские диалоги. Непосредственно участвовали трое мужчин и две женщины. Как пояснил режиссер, в этой группе оказалось целых два сценариста и один режиссер, и два человека, которые пробовали себя как актеры. Поэтому это был самый уравновешенный по составу коллектив. Получилось довольно интригующе. Выверенные реплики дополнялись продуманными переходами и выразительными жестами при раскрытии своих секретов. Один герой и вовсе пересказал рассказ из «Темных аллей» Бунина, но, вероятно, этого никто не заметил. Кто-то даже начал снимать ребят на телефон. Исполнение у неактеров страдало, но идея... И грамотное распределение времени и баланса были на высоте. Анна была околдована, да и сам Арсений тоже. А вот Женя шепнул ему: «Ты хоть понимаешь, что происходит?» Вызвав у Арсения невольную улыбку. Видимо, он не их зритель. Хотя вроде странно. Такой стиль в кино ему чаще нравился. Пояснять ничего, однако, Арсений не решался. Да и не был уверен, что сможет понятно рассказать. Завершала вторую часть встречи группа из постоянных посетителей киноклуба. Сработали они слаженно. Непосредственно играло всего два человека, но и остальные были задействованы. перемещали декорации из подручных материалов, включали музыку и даже имитировали крик совы, чтобы показать гнетущее молчание между героями. Эта команда решила разыграть домашнюю драму, когда жена случайно открыла телефон мужа. Сам факт измены не озвучивался, но реакция героини была гораздо красноречивее. Арсению нравилось, когда показывали, а не рассказывали. И у этой команды получилось сказать многое, не говоря практически ничего. Ему казалось, что этих актеров он даже видел где-то мельком, да и чувствовалось умение работать в подобном формате, тем более, что это была сбалансированная, сработанная команда. Тема никому не была близка, поэтому реакция оказалась даже менее принимающей по сравнению с предыдущим вариантом, да и команду Арсения приняли лучше, хотя он сам дал бы своим лишь третье место. Но выступающим изменщикам было не до этого. Они старательно погрузились в проект и делали это только для себя, получая удовольствие от процесса. Самая правильная позиция, на взгляд Арсения. Анне понравилось, кстати. Она словно была очарована исполнением ребят и продумыванием мелочей. Арсений ощутил прилив симпатии и понимания, увязая еще больше. Он так долго в упор смотрел на нее, что она заметила и обернулась, заставив его торопливо отвести взгляд. Краем глаза, однако, он видел, что она старалась держать улыбку и заинтересованно смотрела на него какое-то время. Наконец, организаторы предоставили слово Анне. Она решила выбрать несколько ребят, чтобы с ними попробовать импровизации на заданную ей тему. Актриса задумчиво обвела всех сгрудившихся вокруг нее людей взглядом, явно наслаждаясь повисшим в воздухе напряжением. «Итак, наблюдая за вами, мне захотелось начать с такой импровизации. Вы», — она указывала на парня с грустным лицом, игравшего изменяющего мужа, «и вы», — улыбнулась женщине, изображавшей задорную пачку йогурта, «попробуйте изобразить пару пожилых супругов. Я буду вашей дочерью, которая не хочет с вами общаться и только и ждет, когда вы умрете и оставите ей с мужем квартиру. Как вам задумка? Согласны? Ну что ж, тогда приступим». Вместе с известной актрисой они вышли в центр комнаты, где до этого демонстрировались этюды. Все замолчали, затаив дыхание. Арсений не рассчитывал на что-то выдающееся, но тоже замер в ожидании. Начали они резко, без раскачки. Анна стала кричать во все горло на своих родителей. «Как же я вас ненавижу! Всю жизнь мне испортили своими планами и решениями! В педагогический этот дурацкий запихнули! Как вы могли? А сейчас нам с Леликом нужно жилье, так что было бы справедливо с вашей стороны уехать на дачу, а нас поселить здесь!» «Милая, что ты такое говоришь?» – опешил папа. «Мы все для тебя делали, как ты можешь?» «Конечно, дорогая, мы уедем, если ты хочешь. Вань, ну что ты противоречишь? Она права, они молодые. Им еще жить да жить», — заняла оправдательную позицию мама. «Вот именно, нам нужна жилплощадь, а то мы устали уже по съемкам мотаться». Подбоченившись, напирала на них Анна. У Арсения немного заболела голова. Анна была хороша, чувствовался профессионализм, да и остальные были не так плохие. Но уж больно это напоминало Арсению недавнюю подработку в «Нити Ариадны» с этой детско-родительской и бабушкино-внученной травмой. Видимо, он слишком вжился в историю Маргариты и теперь становилось не по себе от подобной тематики. Словно залез в чужую жизнь. Только в отличие от рассказа Маргариты, этот эпизод был хотя бы не настоящим. В конце Анна зарыдала, плечи судорожно затряслись, отец пытался неловко приобнять дочь, но она оттолкнула его и через секунду сама бросилась в объятия растроганной матери. На этом данная сценка и завершилась. «Подобному веришь». И будь данная сцена эпизодом сериала, Арсений бы его добавил в свой виш-лист для просмотра. Ну, когда бы эмоционально отошел, конечно. Вытерев лицо и тепло улыбнувшись своим родителям, когда они возвращались в круг зрителей, Анна обвела глазами всех и, чуть подумав, выдала, что хочет продолжить трогательно-гневную серию, но немного в другом образе. Она задержала взгляд на Жеке. Арсений почему-то почувствовал укол ревности. Но в итоге позвала в круг другого симпатичного актера с ярко-рыжими волосами, который участвовал в этюде «У костра». Женя словно лимон проглотил. Так сильно это уязвило его самолюбие. Рыжему нужно было изобразить мужа несчастной жертвы, который ее избивает каждый день из-за необоснованной ревности. Также, стараясь поддержать заданный Анной темп, тот сразу начал. Он толкнул девушку, кричал на нее, даже один раз поднял воздух и болтал из стороны в сторону, пока она трясла тонкими руками и ногами, словно тряпичная кукла. И в итоге швырнул, довольно деликатно, однако, на пол. Сама Анна закрыла лицо руками, повернулась к нему спиной и, всхлипывая, стала дрожащим голосом просить его остановиться, но он не слушал и продолжал кричать. В конце сам рыжий чуть не заплакал и пулей выбежал из круга. Эффектно! Через минуту парень вернулся в круг и помог подняться улыбающейся актрисе. Нет, Арсений точно его где-то видел. В каком-то фильме из достаточно неплохих, вот только роль была небольшой. Надо приглядеться к нему, хорошо работает. После небольших аплодисментов рыжий вернулся в круг, и Анна с довольно расслабленной улыбкой после сцены оглядела лица окружающих. Потом еще раз оглядела всех, уже с более спокойным лицом, и еще раз. Один из организаторов мягко заметил, что, наверное, они успеют по времени сделать только еще один подобный эпизод. Анна кивнула, подумала несколько секунд, после чего задержала взгляд на Арсения. «Молодой человек, если вы не против, конечно, можно попросить вас быть моим партнером в следующей сцене». Арсений остолбенел. Он не ожидал, что Анна может обратить на него внимание и захотеть с ним играть. Сердце отчаянно застучало в груди. Его влекло к актрисе, но он опасался своих ощущений, думая, что это что-то животное, и это лучше переждать. Может быть, он тоже ей интересен? Да нет, просто, наверное, профессиональный интерес. Да, конечно, а какая планируется тема? Давай попробуем, можно же на «ты», встречу людей, которые были помолвлены, но были разлучены из-за революции в их стране. Как раз недавно читала про нашу гражданскую войну, захотелось погрузиться, согласен? Да, конечно, а какая точная причина нашего расставания, уточнил Арсений. Ему всегда требовалась полная картина, чтобы погрузиться в образ. Он вообще туго импровизировал, а тут еще и Анна. Какая же она все-таки красивая. А это не так важно, лукаво подмигнула девушка. Если будет легче, попробуем сцену без слов, чтобы главное за нас сказали выражение лица и тела. Ну как, справишься? Арсений на долю секунды задумался, но тут же кивнул. Тем более, что в круге некоторые зашептались. Многие сами хотели сыграть с Анной, а тут еще и он слишком много разговаривает, в отличие от предыдущих. Он вошел в центр круга. Тихо переговаривающиеся люди окончательно замолкли. Анна стояла с закрытыми глазами напротив, в пяти шагах от него. Арсений не знал, как себя вести, и решил подождать хода от Анны. Внезапно по ее лицу пробежала рябь, она широко распахнула глаза и в упор посмотрела на него. Арсений постарался более сдержанно повторить выражение лица своей напарницы, после чего широкими шагами подошел к ней и обнял. Она быстро обхватила руками его плечи и сильно сдавила так, словно боялась отпустить. Арсений аккуратно погладил спину девушки и зарылся лицом в ее волосы. Его сознание словно покрылось пеленой, и он перестал контролировать ситуацию. Девушка подняла голову, плавно отдаляясь от лица Арсения, и посмотрела на него своими сумасшедшими глазами. Арсений никогда не думал, что может утонуть в чьих-то глазах, считая это выражение избитым, но не сегодня. Прекрасные, золотисто-ореховые, они почти полностью почернели от расширенных зрачков Анны. Ее губы были полураспахнуты, дыхание чуть участилось, она словно ждала чего-то, и он поцеловал ее. Медленно и бережно, но одновременно с силой Арсений прижал свои губы к ее. Языки мягко переплелись, а руки заскользили по телу, осторожно исследуя. Она определенно отвечала на поцелуй. Актеры вжимались друг в друга самозабвенно, словно перестав слышать весь остальной мир, в голове слышался только ток крови, и Арсений не мог бы точно сказать, в какой момент это перестало быть игрой. Они потеряли счет времени, но по какому-то неуловимому сигналу смогли оторваться друг от друга, деликатно прерывая поцелуй и отодвигаясь, уже не глядя друг другу в глаза. Картинка перед Арсением немного расплывалась. Вся кровь до этого хлынула к лицу, ну и ниже, конечно. Арсений, наконец, смог почувствовать напряженную тишину со стороны окружавших их участников киноклуба. Все молчаливо следили за ними, не решаясь нарушить тишину. Напряжение между ним и Анной, наоборот, начало потихоньку спадать, словно море стихало после неистового шторма. Раздались первые неуверенные хлопки, которые затем усилились и переросли в звонкие аплодисменты. Окружающие были заворожены, хотя и не знали точно, как на это реагировать. Первой сориентировалась Анна. Она деликатно взяла Арсения за руку и несколько раз низко по-театральному поклонилась, вынуждая молодого человека сделать то же самое. Это вызвало улыбку и усиление аплодисментов. Завершив поклоны, Арсений догадался вернуться в круг, чтобы не привлекать к себе дополнительное внимание. «Ни хрена себе вы зажгли! Красавчик!» Со смешанными эмоциями на лице тряс его руку Женя, продолжая еще что-то говорить, но Арсений слушал его вполуха. Встреча подошла к концу. Анна поблагодарила всех, сказав, что это был потрясающий опыт. На Арсения она словно специально не смотрела, хотя сам он не сводил с нее глаз. Режиссеры и организаторы еще раз поблагодарили ее, после чего сказали, что им уже пора расходиться, хотя они, конечно, хотели бы еще потрудиться. Половина, особенно те, кто пришли первые, быстро покинули мастер-класс, что-то активно обсуждая. Арсений ловил на себе бросаемые украдкой взгляды, но он их не замечал, погруженный в свои мысли и неловко пытаясь следить за Анной. «Ну что, подкатишь к ней?» — допытывался его Женя, до этого болтавший с другими людьми, с которыми быстро завел знакомство. А теперь не отлипал от Арсения. «Возьмешь ее номер?» «Да, я хочу», — немного неожиданно для себя ответил Арсений. «А действительно, почему бы и нет?» «Хочешь, я могу взять за тебя, если ты стесняешься». «Мне кажется, это нормально будет. Тебе спокойнее». «Нет, спасибо большое, я справлюсь сам». «Ого! Слова не мальчика, но мужа! Удачи, бро!» Пытаясь скрыть легкую обиду, хлопнул его по плечу Жека. Анна сейчас общалась с кем-то из актеров, которые облепили ее плотным кругом и уже стояла в полоборота, собираясь уходить. Арсений быстро подошел к ней, когда она направилась к двери. «Анна, извините, что отвлекаю. Мне казалось, мы на «ты», — улыбнулась девушка, показывая небольшую щербинку между передними зубами. «Да, конечно, я хотел поблагодарить тебя за этот этюд. Было круто!» — сбивчиво произнес он. «Согласна, было хорошо. И даже для меня самой немножко неожиданно», — засмеялась она и голос стал более грудным, бархатным. «Может быть, увидимся как-нибудь?» — выпалил Арсений. «Дурак! Тупица! Ты чего так сразу?» Панически пронеслись мысли в его голове, но девушка этого, видимо, только и ждала, потому что быстро ответила. «Да, конечно, запишешь мой номер». Анна продиктовала последовательность цифр и, шепнув напоследок «буду ждать», быстрой походкой направилась к двери. Рассеянный Арсений подумал, что стоило бы проводить девушку, но, здраво оценив ее поведение, сообщавшее, что девушка куда-то спешит, решил еще побыть несколько минут в киноклубе. Глава 4. Дома Арсений принял душ, практически сдирая кожу мочалкой и обжигая спину, стараясь хоть как-то прийти в себя. События мастер-класса волновали. Он вспомнил эти мягкие губы, нежные руки, сумасшедшие прекрасные глаза. Поцелуй был просто великолепен. Вытершись и надев домашнее, Арсений разогрел спагетти с томатной пастой, приготовленные накануне. Он воспринимал готовку как необходимость, предпочитая простые блюда, не требующие много внимания. Иногда баловал себя сладким, иногда пробирало на мясо, но в целом к еде он относился спокойно. А вот в выборе вина был весьма привередлив. Но сейчас даже для равнодушного к еде актера пища показалась непривычно пресной, как влажный картон. И лишь нарастающее тепло в желудке подсказывало, что он все же ест и вот-вот насытится. Наскоро поговорив с мамой по телефону и ответив невпопад на ее вопросы, парень стал маяться, не зная, куда себя деть. Когда можно ей позвонить? И звонить ли вообще? Может быть, она дала номер просто из вежливости, и это для нее ничего не значит. Но память услужливо показывала, что нет, что-то это все же для Анны значило. Может быть, она и не испытывала такого жаркого влечения, как Арсений к ней, но интерес определенно был. Подумав, что лучше он позвонит через несколько дней, выждав небольшую паузу для приличия, так он в книге какого-то пикап-гуру прочитал, Арсений решил еще немного проветриться и прогуляться по вечернему лесу. Накинув легкий пиджак, молодой человек покинул квартиру. Да, говорить об экологии в Москве и на ее окраинах не приходится, но все равно Арсению нравился лес недалеко от его дома. Там он чувствовал себя чище и живее. Мысли прояснялись. Когда он углубился в лес и уже практически не видел свет от проезжающих машин, ему позвонила бывшая девушка Анжелика. Они сохраняли подобие дружбы, при этом практически не общаясь, хотя за прошлый год, что они официально не встречались, трижды виделись и даже один раз чуть снова не сошлись. «Арсик, солнышко, привет, это Лика. Узнал?» — хрипловато спросила девушка. Ее номер, а уж тем более голос, были надежно вбиты в память, но она все равно каждый раз уточняла. Как булгаковской Фриде из «Мастера Маргариты», ей было важно, чтобы не забывали ее имя и ее саму, до мельчайших деталей. «Конечно, Лик, тебя невозможно не узнать». «Хорошо», — потеплел голос у девушки. «Чем занят?» «Да ничем, гуляю возле дома по лесу. А ты где, что делаешь?» «Ой, я по магазинам бегала, не знала, как время убить». «На Курской до тебя могу доехать за полчасика. Встретишь у метро». «Ого, да ты, я вижу, настроена решительно», — хмыкнул Арсений. Его немного покоробила ее беспардонность. Могла бы уточнить, занят он и вообще готов ли к встрече. Это словно было само собой разумеющимся. Однако, решив не вредничать, он все же ответил. «Да, конечно». «Сейчас тогда тронусь к метро, все равно вечер свободен». «Отлично! Буду ждать нашу встречу с нетерпением». В этом была вся Анжелика, внезапная, взбалмошная. непонятное не то что окружающим, но даже родителям и самой себе. Высшее психологическое образование престижного университета помогало только осознавать собственные проблемы, но никак не решать. По специальности она все равно не работала. Перебивалась работой менеджера в офисе. На этой работе задержалась довольно прилично, уже на 4 месяца. Или находила различные варианты подработки фрилансом, например, занимаясь оформлением сайтов или написанием рекламных текстов. Очень талантливая девчонка на самом деле. В личной жизни тоже был кавардак. У нее были 3 бывших молодых человека, между которыми она периодически курсировала, то снова расставаясь в слезах, то возвращаясь, как ни в чем не бывало. Помимо Арсения, который, надо отдать ему должное, на очные встречи соглашался нечасто, в основном поддерживая флирт по сети, в ее арсенале был суровый тату-мастер Валера, способный оставить синяки в результате выяснения отношений, а также изнеженный богатенький Володя, живущий на деньги родителей, принимающий Лику в любом состоянии и балующий ее дорогими подарками. Помимо их троих периодически возникали и другие молодые люди, но в основном Анжелика в свойственной ей манере была верна своим избранникам. Арсений подошел к метро и купил любимый Ликой мятный раф. Подумал купить цветы, но в итоге не стал. Слишком большие вложения в бывшую девушку всегда возвращались болью. Причем не так важно, моральные были вложения или материальные. Лика все умудрялась превращать в оружие. А раз все равно будет больно, зачем платить больше? Но в этот раз он чувствовал себя немного иначе. Ведь у него появилась Анна. Или не появилась. По крайней мере, мысли Арсения были заняты уже совсем другой девушкой. И теперь он на Ликины провокации не поведется. Из метро барышня вышла, радостно улыбаясь, и заключила бывшего парня в объятия, чуть не заставив расплескать кофе. Девушка была, как обычно, прелестна, шелковая лиловая рубашка, помада в тон, черные брюки с высокой талией, подчеркивающие длинные стройные ноги, универсальная сумка от модного бренда. Из офисного свободного стиля выбивались только небрежно рассыпавшиеся по плечам темно-каштановые волосы и любимые розовые кроссовки на высокой платформе, которые Арсений видел уже в который раз и которые слегка раздражали его тем, что Лика становилась одного с ним роста, а если он сутулился, то и вообще казалось выше. В общем, чертовски привлекательная и стильно одетая девушка. Даже когда были проблемы с деньгами, что случалось нередко, на своем гардеробе и косметике девушка не экономила. Лишь лихорадочно блестящие, бегающие большие темные глаза наводили на мысль, что перед вами глубоко травмированный человек, который, возможно, даже не осознает, кто конкретно нанес эту травму. Арсений всегда отгонял эту мысль, но именно такое выражение глаз он считал ее самой красивой чертой. Не сказав ни слова благодарности, девушка взяла пластиковый стаканчик, бесперебойно треща обо всем, о работе, о ссоре с родителями, о подруге, которая переспала с ее новым молодым человеком, который теперь остался, конечно же, в прошлом, ведь Лика была большой моралисткой и считала измены недопустимыми. Все было как обычно. Немного настораживал излишне лихорадочный блеск в глазах и непривычно быстрая смена тем, но Арсений списал это на форс-мажорные обстоятельства. Незаметно молодые люди подошли к дому Арсения. Анжелика заставила его зайти в магазинчик внизу и купить шампанское и легких пирожных. «А ты сама не хочешь вложиться?» «Вообще, вроде как ты ко мне в гости идешь», — нахмурился Арсений. Наглость Лики иногда переходила всякие границы. «Ну что ты, лисенок, какие гости? Свои же люди. В следующий раз такой пир тебе закачу, даже не сомневайся!» Излишне громко засмеялась девушка. «В конце концов, мне парень изменил, мог бы войти в положение!» Арсений обреченно вздохнул. «Конечно! Благодарности в этой девчонке всегда было как у депутата совести. Периодически, конечно, бывают какие-то угрызения или всплохи добрых дел, но это скорее исключение. При этом, что всегда поражало Арсения, Лика была безумно доброй и щедрой. Сентиментальная и великодушная, она постоянно публиковала сообщения о помощи бездомным животным и больным детям, всегда могла приютить несчастную подругу или прикрыть нерадивого коллегу. Но во всех остальных случаях вела себя как совершеннейшая эгоистка. Бывшие возлюбленные поднялись в квартиру Арсения на 14 этаж. Арсений проявил себя галантным кавалером, поставил шампанское в морозильник, чтобы быстрее остыло, и занялся сервировкой их нехитрого стола, ища что-нибудь в холодильнике. Лика помыла руки, после чего все время сидела на кухне, легко улыбаясь и смотря в окно на темные деревья, погруженные в свои мысли, которые иногда прорывались волной мимики. Арсений, вняв примеру Лики, тоже часто залипал на виды из окна. Вот вроде и не самый шикарный район, но этот вид на лес позволял немного отдохнуть душой. Арсений любил иногда посидеть на балконе с кружкой чая или глинтвейна и просто ни о чем не думать. Наконец, шампанское было поставлено на стол, с легким хлопком открыто и разлито по фужерам. Ребята произнесли дежурное «за встречу», стукнулись бокалами и уже в более размеренном темпе начали обсуждать события последних дней, свои мысли и планы. Арсению не очень хотелось говорить, поэтому он больше задавал наводящие вопросы и поддакивал. Параллельно он невольно любовался девушкой. Выразительные скулы, большой жадный рот, сочно накрашенный темной помадой, большие глаза. Каждая черточка лица умножала ее дикую притягательность. Видимо, в какой-то момент в голове Лики что-то щелкнуло, и она перешла к более решительным действиям. Быстрым движением стерев след пирожного со своей щеки, она закинула руки молодому человеку на шею и прямо посмотрела в глаза. Арсений выдержал взгляд, ожидая, что же последует дальше. Лика попыталась поцеловать его в губы. В отличие от сегодняшнего неожиданного события на мастер-классе, здесь молодой человек точно знал, что поцелуй нужен не сам по себе, являясь лишь прелюдией. Поэтому он мягко, но уверенно отстранил девушку. Вчера он мог бы ответить, прекрасно осознавая последствия в виде секса без обязательств, но после сегодняшнего дня не собирался на это идти. Его сердце не совсем свободно, и возвращать сомнительные отношения с бывшей он не хотел. «Что случилось?» — с плохо скрываемой обидой спросила Лика. «Ничего. Просто не нужно». «У тебя кто-то появился?» Чуть внимательнее уточнила она. «И да, и нет, но делать нам этого точно не стоит». «Чего этого?» Арсений не стал отвечать на явную провокацию, лишь молча посмотрел на бывшую девушку. Внезапно она заплакала, не демонстративно, навзрыд, а как-то тихо, по-детски. Арсений смотрел на нее с непониманием, не зная, как реагировать на это. «Лик, ты чего?» Он нерешительно коснулся плеча девушки. «Ничего, отстань!» Сбросила она руку парня и закричала. «Никому я не нужна!» Лика выбежала из кухни и закрылась в ванной, включив воду. Ей нужно было время выплакаться, поэтому Арсений решил дать ей время. Главное, совсем о ней не забыть, чтобы не закрепить в ее голове дурную мысль о ее ненужности. Допив бокал шампанского, он убрал оставшуюся еду в холодильник и перемыл посуду, после чего подошел к ванной и аккуратно постучал. «Лика! Лика, ты меня слышишь?» Вода стихла. Через несколько секунд тишины Арсений повторил стук и позвал девушку еще раз. Наконец дверь открылась, и высунулась Лика с потеками смытой косметики на лице. «Чего?» «Ничего. Успокоилась», — мягко уточнил Арсений. «Да», — отрывисто сказала Лика, не глядя на Арсения. «Ну, иди ко мне», — раскрыл он руки, после чего, увидев нерешительность девушки, сам притянул ее к себе. «Ты чего расклеилась?» «Не знаю, паршиво как-то», — хлюпнула носом Лика, но плакать, судя по всему, больше не собиралась. «Ладно, уже поздно. Тебе завтра на работу?» «Угу». «Пошли, я тебе постелю, переночуешь у меня». «Да не надо», — слабо постаралась отодвинуться девушка, но Арсений подавил протест в зародыше. «Надо, и не спорь. Ляжем вместе, ничего страшного, я тебя в таком состоянии не отпущу». Арсений за 10 минут постелил ей постель, выделил чистое полотенце и домашнюю футболку. Сам он тоже быстро подготовился ко сну, поставил будильник на завтра и лег. Засыпая, они немного поболтали с Ликой. У нее, видимо, начинался плохой период. Пока что силы были, но что будет дальше, он не знал. Она, правда, довольно долго задержалась на своем месте работы, начала что-то строить и теперь очень боялась, что все начнет рушиться. «Не переживай, думаю, все наладится. Леня твой урод, так что грустить тут нечего». «Я в целом себя мерзко чувствую, если честно. Разбитые и надтреснутые, как бы это ни звучало. Боюсь, дальше только хуже будет. Не первый раз уже». «Ерунда, это просто реакция на стресс». Арсений успокаивающе погладил Лику по голове. Сам он не до конца верил в свои слова, но чувствовал своим долгом успокоить бывшую девушку. Он продолжал гладить Лику по волосам, пока та не уснула, после чего закрыл глаза и сам. Глава 5. Арсений проснулся раньше обычного, в 7:30. Настроение было приподнятое. Лика в его футболке свернулась под одеялом и уютно посапывала. Тихо, чтобы ее не потревожить, парень выскользнул из комнаты, аккуратно прикрыв дверь, после чего принял душ, почистил зубы, побрился и оделся. Сегодня нужно было поехать на съемки мерзотного сериала, в котором он играл, и быть на павильоне стоило в 11:00. Помня о том, что там будет Джека, Арсений решил принарядиться, поэтому надел клетчатый светло-серый костюм. Надо не забыть натереть до блеска ботинки, купленные специально для нарядных выходов 2 года назад, когда у него еще были мечты о частых выходах в свет, и вишневую рубашку, подаренную Ликой. Чуйка на вещи у нее всегда была безукоризненной. Рубашка сидела на Арсении безупречно, прекрасно подчеркивая его внешность. Арсений приготовил легкий омлет на двоих, разложил по тарелкам и полил кленовым сиропом, а также заварил молочный улун, который Лика очень любила. Ему нравились интересные сочетания, и он любил экспериментировать со вкусами. На прошлой неделе, например, была жареная говядина, политая сиропом со вкусом соленой карамели. На удивление, довольно приятно получилось. «Ммм, круто выглядишь, а одеколон какой! Мужчина мечты!» Незаметно для Арсения подкралась сзади Лика, довольно потягиваясь. «Спасибо!» — хмыкнул парень, искренне польщенный комплиментом девушки. Этот одеколон ему подарила подруга-лесбиянка Динара. И у Арсения были серьезные опасения, что запах может ему не подойти. Слишком резкий на его вкус, но Динара тогда убедила его, что многие успешные люди покупают именно этот аромат, И именно он может придать ему немного уверенности, которой временами не хватает. Парочка обменивалась малозначительными фразами. Закончив трапезу, Лика вызвалась помыть посуду, раз уж Арсений организовал завтрак, и парень не стал с ней спорить. После девушка достала ноутбук, но Арсений деликатно намекнул, что ему к 10 на съемки, и не хотелось бы опаздывать. Лика подула немного губы, но в итоге все равно оперативно оделась и вышла с Арсением. Она была немного поспокойнее по сравнению со вчерашним днем, но по мере удаления от дома настроение девушки стало гаснуть. По дороге они обсуждали последний проект парня, который она якобы смотрела, в чем он сильно сомневался, поскольку говорила общими фразами и старалась соскочить с темы. Максимум прочитала описание сериала. Арсений не стал мучить девушку и перевел тему на ее работу. Тут Лика была более заинтересована, но тоже ее запала хватило лишь на краткое описание последних склок с коллегами и разговор утих еще до метро. Ехали они молча, Арсений даже достал книгу, а Лика стала скроллить Инстаграм. На пересадке на кольцевой линии молодые люди обнялись на прощание, сказали, что обязательно увидятся в ближайшие дни, после чего каждый поехал в свою сторону. Арсений прибыл на площадку даже чуть раньше положенного, половины съемочной группы еще не было. Хотя, надо сказать по-честному, в этом проекте были не самые дисциплинированные сотрудники. Не то чтобы все актеры разгильдяи, хотя и этот предрассудок часто оказывался правдив. Но конкретно на съемки этого сериала наплевать всем. И режиссеру, который одобрял почти все дубли, кроме совсем уж неудачных, и актерам, которые часто прочитывали реплики непосредственно перед сценой, и сценаристам, писавшим откровенную чушь и предлагавшим такие диалоги, что у Арсения порой возникало ощущение, что реплики одного и того же персонажа пишут разные люди, которые потом их даже не удосуживаются соединить. В общем, бардак. Встречались и добросовестные ребята, конечно. Операторы трудились качественно, монтажеры тоже особо не халтурили, да и некоторые актеры старались в меру своих сил. Обычно это были либо молодые, из-за больших ожиданий, сохраняющего романтизма от съемок, или зрелые, недавно начавшие терять популярность, скорее по привычке, нежели желая вернуть упущенное. Себя Арсений относил к категории старательных, хотя по отношению к проекту прекрасно понимал и халтурщиков. Сцены с Арсением планировались в начале дня, поэтому парень спокойно пошел в общую гримерную. Отдельных не было даже у исполнителей главных ролей. Костюмерша сухо улыбнулась парню, оценивающе оглядела то, в чем он пришел, спросила, что за сцена планируется, после чего сказала только снять пиджак и немного расстегнуть пуговицу. «И так отлично выглядишь. На твой размер мы лучше не подберем», — чуть улыбнулась она. Это заметно подняло настроение Арсения. Эта дама не из тех, кто просто так будет отвешивать комплименты. Сразу после этого в комнату ворвалась миловидная пухленькая блондинка, раскрасневшаяся от спешки. Девушку звали Катя, и она была начинающим гримером, обычно выступающим вторым номером у своего более опытной коллеги. Всего 22 года, но зато старания и вкуса ей было не занимать. И иногда даже доверяли подкрашивать ведущих актрис. С этой девушкой вышла интересная история пару месяцев назад. Арсений был приятен Кате, и иногда они немного заигрывали друг с другом. Парню нравилась ее скромность и привычка краснеть от любой мелочи, а также большие голубые глаза и полные губы. Несмотря на свою профессию, на самой девушке был минимум косметики и нейтральная одежда. Арсений начал ухаживать за Катей, у них уже намечались отношения, но потом Арсений впал в прокрастинацию, раздумывая о том, нужны ли ему сейчас отношения и стоит ли вообще в это ввязываться. В итоге он позвал их погулять вместе с подругой к Динаре, у той была шикарная квартира в центре и свободный выходной, поэтому Арсений решил воспользоваться случаем и произвести впечатление за счет обеспеченной знакомой. Произвел. Динара всем очень понравилась. Все много смеялись, веселились, пили крутые напитки и пробовали вкусную еду, приготовленную Катей из продуктов Динары. Потом Катя стала все меньше и меньше отвечать на сообщения и уклоняться от встреч. Да и Арсений уже подзабил. А через несколько недель, придя в гости к Динаре, узнал, что девушки встречаются. С тех пор они хорошо общались, стараясь не замечать искры, которая была ранее. С Динарой тоже дружили, как ни в чем не бывало, но тему их полунамеков с Катей так и не обсудили. «Ух, чуть не опоздала», — отрывисто сказала Катя. «Здравствуйте, Алла Михайловна! Привет, Арсений!» Костюмер скупо кивнул, парень же более тепло поздоровался и завязал непритязательную беседу, пока она раскладывала кисти, баночки и другой инвентарь. Выяснилось, что сегодня главного гримера не будет, поскольку ее привлекли к другому проекту. А так как в их сериале все равно сегодня нет особенно сложной работы, то решили, что Катя справится. Пройдясь пуховкой по лицу, чтобы он не блестел в кадре, девушка тепло улыбнулась и отпустила его на съемочную площадку. За это время актеры, необходимые для первых сцен, уже собрались, и двое из них направлялись в гримерку. Заканчивали настраивать свет, режиссер говорил с оператором, какая съемка сейчас планируется. Спойлер, по качеству никакая. И какие ресурсы потребуются в ближайшее время. Жени еще не было, хотя и его сцены были чуть позже, поэтому можно сказать, что он вполне еще успевал. Через 15 минут начались съемки. Главная героиня рассказывала своей подруге о том, что чуть не поцеловалась с персонажем Арсения, на что подруга делала круглые глаза и зажимала ладошками с алыми нарощенными ногтями рот, в очевидном даже для пятиклассников притворстве удивляясь, как она так могла. По нехитрому сюжету именно эта подруга попросила героя Арсения поухаживать за героиней, сказав, что та в него безумно влюблена. Сюжет как сюжет, но надо было позавидовать мастерству сценаристов, расписать эту сцену минут на 5 экранного времени при всей событийной ненасыщенности. А уж эти нарочитые эмоции актрис. Но девчонки старались как могли, надо отдать им должное. В следующей сцене как раз выступал герой Арсения. Он должен был метаться по комнате, заламывая руки, периодически поглядывая на телефон в ожидании друга, которого играл Андрей, рослый парень с лицом отъявленного негодяя, хотя в жизни неплохой человек, единственным значимым недостатком которого было завышенное самомнение. При небольшой технической заминке, пока актеры послушно ждали начала съемки, к Арсению подошел только что переодевшийся Женя, игравший брата главного героя с маленькой побочной линией. «Ты чего так поздно пришел?» — спросил, пожимая руку Арсений. «Да, у меня еще не скоро сцена. Ну как ты, Анне написал?» «Нет пока. Решил выждать несколько дней. Боюсь казаться навязчивым». «Ну и правильно. Пусть не зазнается», — одобрительно кивнул приятель. «Она, конечно, птица не твоего полета, но должна тоже помучиться, а не получать все по щелчку». «Думаешь, я до нее не дотягиваю?» — задумчиво сказал Арсений, которого резанули слова Жени. «А ведь правда. Она успешная актриса, красивая, состоятельная. А он кто?» «Нет, что ты, дотягиваешь!» — Женя заметил реакцию Арсения и слегка улыбнулся. Словно рад тому, что задел меня. Пронеслось в голове у Арсения, но он быстро выкинул эти мысли из головы. Да нет, зачем ему меня унижать? Просто не нужно дополнительно повышать ее значимость, продолжил Жека. Это же золотое правило пикаперов. Чем больше она мнит о себе, и чем доступнее ты ей кажешься, тем быстрее потеряет интерес и перейдет к другому. Я бы на твоем месте вообще пропал на неделю. А потом внезапно появился, словно случайно о ней вспомнил. Неделя? Не слишком ли долго? Засомневался Арсений. Нормально, не ссы. Ты меня знаешь, я же херни не посоветую. Конечно, знаю. А вот с последним мог бы поспорить, подумал Арсений, но вслух согласился с предложением и поблагодарил. Неполадки были устранены, и все вернулись к работе. Но Арсений почему-то завис на мысли, правильно ли он поступит, если даст Анне несколько дней потомиться. Видимо, он так задумался, что начал подхалтуривать, поскольку даже режиссер, которому на все насрать, сказал, чтобы парень взял себя в руки и хоть немного постарался. Арсений отогнал назойливые мысли и исправил ситуацию. В следующей сцене обеспокоенный Андрей приезжал к своему другу для серьезного разговора. Во время этой весьма эмоциональной беседы Арсений признавался в своих чувствах к девушке персонажа главного героя и даже немного приукрашивал попытку поцелуя. «Да как ты мог?» – кричал главный герой. «А я тебе еще рассказывал, что собираюсь сделать ей предложение!» «Не уверен, что она бы согласилась», – желчно отвечал персонаж Арсения в следующем кадре. Она вчера была явно не так уверена в своих чувствах к тебе. Ты лжешь! На этих словах Андрей взял коллегу за ворот рубашки и энергично тряхнул его несколько раз. Арсений должен был оттолкнуть приятеля в притворной злости. Вот только почему-то злость стала казаться совсем непритворной. Словно это сейчас ему говорят. Словно он сам свой персонаж, который, мы же знаем сериалы, никогда не будет с Анной, и все его попытки вызывают только смех и сочувствие. Арсений, пытаясь вырваться из крепкого захвата Андрея, сначала попробовал сильно оттолкнуть его, а потом, когда не получилось, с размаху ударил коллегу по скуле, отбрасывая того на метр назад. Арсений сам не ожидал, что сделает это так сильно. Он просто не рассчитал. «Ах ты!» – обиженно прорычал Андрей, кинувшийся к Арсению, но получил второй удар, в лучших христианских традициях, в другую щеку. После этого он уже не стал сдерживаться и бросился на Арсения, повалив его на пол. Они катались по полу, молотя друг друга, куда руки дотянутся, по лицу, по плечам, в живот. «Хватит!» – закричал режиссер. «Самодеятельностью они занимаются. Совсем охренели!» Товарищи по площадке кинулись их разнимать, растаскивая в разные стороны. Лицо Андрея было красным и помятым и выражало глубочайшую обиду. Арсений выглядел ничуть не лучше, хотя эмоционально уже начал остывать и даже чувствовать вину за этот неприятный срыв. «Ты чего?» – удивленно спросил его Женя, оттягивая его подальше от столпотворения. «Да так увлекся», – рассеянно ответил Арсений, показывая, что хочет передохнуть в одиночестве. Пожав плечами, Женя отошел от приятеля и пошел к кучке обсуждающих и перемывающих кому-то кости актрис. Судя по взглядам на недавно подравшихся парней, понятно кому. И через несколько мгновений уже активно участвовал в беседе. Ну и ладно. Режиссер с недовольной миной просматривал отснятые кадры и тихо советовался с оператором. Очень уж он не любил импровизации и малейшие отхождения от сценария, но пару минут спустя он задумался, позвал одного из продюсеров и осмотрел эту сцену еще и со второй камеры. Внезапно он хмыкнул и подошел сначала к пыхтящему Андрею, которому в попыхах замазывала расцветающие синяки Катя, выдернул его из кресла и потащил к одиноко стоявшему у стены Арсению. «Совсем вы, пацаны, охренели, конечно. Так самодеятельничать», — отчитал их режиссер. «Но признайтесь честно, заранее договаривались». Ребята непонимающе посмотрели на режиссеру. «Неплохо получилось. Не прям постановочная драка, конечно, но если поколдовать на монтаже, то, думаю, можно будет сделать довольно натурально и сочно. Должно оживить наше болотце», — хохотнул режиссер. «А пока что передохните 20 минут, а потом подмажьте морды и идите доснимать эти сцены. Мы за это время немного со сценаристами подумаем, как подправить из-за этой вашей импровизации реплики, чтобы смотрелось нормально». Молодые люди посмотрели друг на друга и дружно отправились к их столу с чаем и закусками. Передохнуть, по наставлению режиссера. Только заварив чай и окончательно восстановив дыхание, Арсений решился вступить в диалог. «Ты это, извини, я чего-то совсем вошел в образ. Случилось минутное помутнение, разыгрался, я не со зла». «Да, забей, я сам не промах, неплохо тебя помял. Растерялся поначалу, конечно, но потом решил себя отпустить. Вдруг и для съемок полезно к тому же. Там же герои в реальности бы и подрались, скорее всего. А то наши сценаристы написали, дебилы, какое-то английское чаепитие. Так хоть на жизнь стало похоже». Перебросившись еще несколькими репликами и допив чай, повеселевшие молодые люди вернулись в гущу событий узнать, что же напридумывали их гении мысли. Там выяснилось, что сценаристы и другие ответственные за сюжет лица посчитали, что сцену стоит оборвать на драке, чтобы оставить своеобразную недосказанность. Таким образом, съемки на сегодня у Арсения были закончены, а вот у Андрея немного изменились реплики для его беседы с главной героиней сериала. Арсений потихоньку собирался домой, решив не оставаться на сцене коллег, когда к нему подошел один из сценаристов. «Арсений?» — вежливо уточнил худощавый молодой человек, чуть постарше актера. «Меня попросили обсудить с вами небольшие изменения в истории вашего героя». «Да, конечно. Может быть, отойдем, чтобы шум не мешал?» «Согласен». Арсению сказали, что у него получился очень яркий и запоминающийся образ, и им очень довольны. «Однако, вот она, действительно значимая часть», — понял Арсений. «Бюджет сериала немного сократили, и было принято решение уменьшить общее количество серий. Таким образом, линии некоторых персонажей стоило завершить в ближайшее время. И герой Арсения, к величайшему сожалению продюсеров, режиссеров и зрителей, и вообще всех-всех-всех, один из таких. По сюжету, в ближайшие съемочные дни он должен будет провести прощальную беседу с главной героиней, которая скажет ему, что не сможет поддерживать с ним ни любовные, ни даже дружеские отношения. После этого благородный парень должен будет положить письмо в ящик главному герою, в котором напишет, что уезжает работать на крайний север, и, скорее всего, они больше не увидятся. Конечно же, персонаж Арсения признает свою вину и раскаивается в том, что оговорил главную героиню, и что очень ценит их дружбу с героем, но, к сожалению, в настоящий момент он не сможет смотреть на их счастье искренне, а они ведь так этого заслуживают. Крайний север, вот так сразу, без всякой предварительной подготовки, без поясняющих сцен. Хотя бы откуда он вообще взял эту работу? Начал допытываться Арсений. Он, конечно, был не самого высокого мнения о художественной ценности данного сериала, но такой бог из машины даже ему показался чересчур. «К сожалению, могу только передать вам эти слова. Решение уже приняли. Просили извинить за такое внезапное изменение, поскольку у вас и оплата зависит от количества серий. Думаю, за следующий съемочный день они успеют все отснять, после чего вы сможете обратиться к нашему главному бухгалтеру. Так что за финансовую часть не переживайте, вас не обманут». Тут лицо сценариста стало чуть теплее, и он посмотрел на Арсения с искренним сочувствием. Конечно, он не мог не понимать, что вот так уходить с проекта никому не понравится, да и обоснование слабоватое, но что делать? Арсений стоял как громом пораженный. Да, это был нелюбимый проект, да и платили не так много, но других вариантов у него не было. А из денег осталось только то, что выдали в нити Ариадны, не считая небольших накоплений, которых едва бы хватило и на неделю спокойной жизни. «Черт, как не вовремя, как же не вовремя!» — суетливо проносились мысли в голове, пока он стоял в одиночку у стены после того, как сценарист уже ушел. «Я ведь еще хотел поужинать с Анной, с ней просто кафешкой не получится отделаться. Да и не хочется!» Ему подошла Катя, которую смутило потерянное выражение лица актера. «Все в порядке? На тебе лица нет». «Да, все хорошо», — автоматически сказал Арсений. «Хотя, вообще-то, так себе. Похоже, завтра будет мой последний съемочный день». «Да ты что? Это все из-за вашей ссоры с Андреем?» — округлила глаза Катя. «Вроде же все хорошо разрешилось. Тот же Андрей доволен, похвастался, что вас похвалили». «Официально вроде как не из-за этого, просто решили сменить линию персонажа. Да и в целом количество серий хотят сократить, так что у многих планы изменятся. Благо я на окладе у канала и не очень завишу от конкретных проектов», — улыбнулась девушка, но быстро спохватилась. «Ай, извини, я такая бестактная. Хочешь, можешь к нам с Динарой заскочить. Она будет рада, и ты развеешься. Съемки через пару часов должны закончиться. Подождешь чуть-чуть, но только если ты этого хочешь». Он немного подумал, после чего улыбнулся девушке. «Спасибо большое за поддержку, но я лучше сегодня побуду в одиночестве. Поищу другие проекты, а к вам обязательно заскочу. Принесу вина какого-нибудь интересного, посидим, поболтаем». Ему нравилась Катя по-человечески. Она была трогательная и сочувствующая, такая добрая младшая сестра. «Да, конечно, мы всегда тебе рады». Арсений и вправду решил побыть один и направился в книжный магазин. Раз в месяц парень наведывался за книгами, стараясь пополнить свою небольшую, но разнообразную библиотеку. Иногда он просто присматривал себе интересных авторов и потом находил их в интернете или в аудиоформате, но кое-что и покупал. Особенно он гордился недавно приобретенным подарочным изданием «Братьев Карамазовых». Стоило это, конечно, весьма прилично, но разве Достоевский не достоин этого? В итоге актер решил купить томик стихов Байрона. Очень советовал Дима, поэтому купил в оригинале. Заодно прокачает английский язык. Пособие по нейролингвистическому программированию, это по рекомендации Жени. И сборник рассказов популярного молодежного писателя, хвалила Лика. Арсений любил читать, но вот с выбором часто возникали проблемы. Словно не мог ответить, что же ему самому интересно. Иногда велся на яркую обложку или интригующее описание, за которым скрывалась гремящая пустышка. Это всегда очень разочаровывало. Поэтому последние пару лет он покупал только то, что советовали знакомые или любимые книги своих кумиров. С просмотром фильмов дела обстояли получше. Помогали отзывы критиков или обсуждения коллег, или он просто смотрел режиссеров, которые на слуху. Но тут уже включалась насмотренность и большая профессиональная вовлеченность. После книжного он отправился домой. Пока ехал в метро, решил почитать про НЛП. С психологической точки зрения там раскрывались очень любопытные приемы, часть которых могла пригодиться ему как актеру. Но эти хитрости скорее понадобились бы для кастингов или же заведения необходимых связей. У автора точно был дар, как минимум, в выборе подходящих выражений. Один пример был как раз из жизни актеров. И ведь какой образ? Пьет человек кофе в перерыве между сценами. И тут входит именитый режиссер соседней съемки. Завязывается непринужденная беседа, в процессе которой удается ввернуть несколько психологических якорей и создать ощущение родства между людьми. Режиссер околдован и думает, что же это за потрясающий человек такой. Актер, естественно, скромно, но не особенно скромно, мы же знаем себе цену, говорит, кто он, немного приукрашивает свои достижения на прошлых проектах, и вуаля! Этот режиссер зовет актера на кастинг, который тот с легкостью проходит, а в процессе работы его отмечают только в положительном ключе. Читая, Арсений так и видел, как эти фишки опробовал на нем и окружающих Женя. В этом было свое очарование, особенно когда эти попытки манипуляций были видны за километр. Если подумать и выкрутить это до гротеска, хотя сам Женя никогда в этом не признался, получились бы у него просто потрясающе фактурными. Какое яркое амплуа скользкого типа из нуарных фильмов! Почему-то мысль Евгения вызвала раздражение. Поэтому Арсений постарался переключиться на что-то другое. Перед сном потренировался под видео. Это всегда проясняло мысли, к тому же держать себя в форме было частью профессии. Потом разделся, написал нескольким знакомым из постели, не нужны ли актеры на какой-нибудь проект, и, не дождавшись хоть какого-то ответа, лег спать.